Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 28 июля 2022 года и в нашей виртуальной студии находится гость и постоянный участник и автор-создатель проекта «Радость осознания» Иван Воронцов. Здравия тебе, Иван. Здравия. Ведет программу Алексей Щербаков, эфир за чатом следит Светлана Большакова. Тема нашего сегодняшнего эфира – «Как построить общину сегодня». И в предыдущем эфире, напомню, мы с Иваном разбирали тему «Народная община, собираем команду управленцев», а вот сегодня мы уже поговорим о том, как построить общину, какая община должна быть в нашем понимании, цели и задачи, и также социальное устройство общины. Так что не отключайтесь, включайтесь в беседу и пишите свои вопросы и реплики. Напоминаю, что все вопросы и реплики вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Все, Иван, передаю тебе микрофончик для твоего доклада. Здравствуйте. Я еще второй сейчас как раз проект открыл, называется «Народная община», собственно, с весны. И вот по этому поводу мы сегодня с вами собрались, по поводу общины. Немножечко о себе расскажу, может быть, кто-то слышит меня впервые. 6 лет назад я вот переехал жить сюда, на землю. Это Ярославская область, поселение родовых поместий, потому что, ну, иных мест я просто не нашел. Там пробовал создать, не получилось 10 лет назад. И приехал там, где уже было наиболее приближено к общине. Ну и чтобы было сразу ясно, очень многие же сейчас мечтают переехать на землю. Да, это мечта, сидят в городе, думают, сейчас я перееду на землю, там будет хорошо, там будет здорово. Ну, на самом деле, многое, что мы планировали, сбылось. Ну, например, мы живем на земле, да, то есть я уже здесь 6 лет. Здесь было чистое поле. В результате сейчас за эти 6 лет здесь, наверное, по 1000 деревьев мною посажены. Только одних кедров тут 250 штук. Огород, малина, травка зеленая, природа, дети на природе бегают, играют постоянно с соседскими детьми. Ну, экология, чистый воздух, состояние, скажем так. Хотя никто не дергает, соответственно, телевизор мы не смотрим. Ну, и состояние своего рода такое созерцание все чаще приходит. То есть плюсы это, несомненно, есть. Они у меня уже есть, я 6 лет живу. Так почему же я, собственно, общину-то пробую создать? Вроде как же я живу вообще. Дело в том, что здесь все-таки это собрание индивидуалистов. То есть люди, которые живут каждый на своем участке, как считают нужным, своей идеологией, своим мировоззрением, ну, со своим уставом, что называется, и периодически взаимодействуют в силу надобности или вынужденности. Я сюда приехал в рассвет поселения, когда оно было как раз 6 лет назад. Здесь была очень плотная команда, была вечевая структура управления, что мне еще понравилось, славянское, да, там все решают, единогласно, 100% голосов. Проходились праздники, каждую неделю встречались на собраниях, праздники, чаепития. игры, занимались детьми, субботники. В общем, это был рассвет этого поселения. Ну, уже тогда, даже в этом рассвете, уже просматривались определенные интересные тенденции, которые просматриваются абсолютно во всех поселениях. Сразу идет расслоение общества на где-то 20%. Это у нас активисты, которые идут, тащат, вкладывают энергию, силы, прям, ну, фактически они очень сильно продвигают поселение, да? Всех вдохновляют, делают, проводят все мероприятия, участвуют в каждой общественном каком-то движении. Это вот то, что я объясняю, это Федор Лазутин, как раз основатель поселения Ковчег, он объездил много поселений в нашей стране и за рубежом, везде одна и та же картина. 20% — это инициативные люди. Половина, даже больше половины, это люди, ну вот, скажем так, их вдохновило, они пошли и сделали. Не вдохновило, они сидят и занимаются своими делами. И процентов там 15% — это разрушители. И они разрушают. Разрушают, то есть они вот это вот большинство, то есть если вот это большинство, да, идет своего рода соревнование, да, то есть инициативная группа пробует создать свою как бы структуру, которая во главе, и вдохновить всех там на какие-то дела. Но приходят, скажем так, разрушители, ну или это конфликты, ссоры, они вот эту вот структурку перетаскивают к себе, создают свою структуру, и это она уменьшается, становится меньше, да, то есть и получается уже разделение на несколько частей поселения. Здесь становится меньше, и начинается бодание между структурами. Но если, в общем, вот это вот наши разрушители, они все время поднимаются на противостояние, противоборстве с теми, кто ведет. Это знаете, как вот в школе поспорил с учителем, значит, поднял свой авторитет и стал равен учителю. Почему? Поспорил с родителем, значит, ты стал равен родителю. То есть ты ребенок, ноль. Но раз с тобой спорит такой значимый человек, значит, ты уже что-то из себя представляешь. И поэтому же признался по один в один. Разрушители начинают подначивать, собирать недовольных, так или иначе, не всегда и свою, и критикой, агрессией выбивать инициаторов. Рано или поздно инициативным людям это надоедает, то есть вместо дел они воюют, они сражаются, кому-то что-то доказывают и получаются еще и крайними постоянно. И они просто завершают эту активную деятельность, заниматься начинают своими делами, либо кто-то даже уходит в свое поселение, создает отдельно, ну там все то же самое примерно продолжается, а кто-то просто начинает заниматься другими делами. Кто-то начинает там в интернет, в мир, ездить в город, там дела делать, то есть, ну, меняет свою среду обитания. И на этом эра рассвета поселения заканчивается, потому что разрушители, они ничего не могут сделать, они только критикуют, разрушают. Ну, и, скажем так, постоянная критика разрушения. Ну, в этой жизни вы тоже можете увидеть. Когда жалуются, да? А сами, ну, давай, делай. Все должны делать, кроме меня. Ну, в общем, это паразиты. Это паразиты, и вот этот паразитизм — это бич всех поселений, эко-поселений во всем мире. Одно и то же везде. Соответственно, когда все это создавалось, то аварную систему и слыхать не слыхивал, да? В этих поселениях сравнивать было не с чем, но старались, пытались, пробивались. В этом поселении были успехи, ну и поражения. Конечно, самое большое здесь поражение — это когда те, кто нас вел, все же в любой структуре, да, есть определенный лидер, там, духовный лидер, это кто на себя собирает, коллектив, на кого слетает. Вот, допустим, как организуется поселение? Один человек вдохновился, или у него какая-то есть мировоззренческая идея, концепция, идеология, жить на земле, живем вот так вот, допустим, там, мясо не едим, или наоборот, ферма у нас, мясо едим, без разницы. И вот он, идея определенная, исходя из своей мировоззренческой картины. Дальше он приглашает таких же людей жить, как он, примерно, и фактически формируется структурка управления определенная. И люди приходят и начинают жить, как он, и ну, формируется вот такая структура. И в зависимости от того, кто этот человек и какая у него в голове мировоззренческая картина мира, и есть фактически вектор движения поселения. Если этот человек, допустим, второй варны, вспомним, чем отличается первая, вторая, третья, четвертая. Первая варна, она не может упорядочить никого, ее нужно упорядочивать. Это пример с детьми, да? То есть вот когда дети, они, на них надо рамки рамки ограничения, иначе они сами себя разрушат и всех вокруг передерутся. И родители как раз учатся второй варне, когда они берут и как бы создают свою семью. Это можно, это нельзя, туда надо, не надо. И воспитание. И это очень непростой процесс, любой родитель меня поймет. Воспитание детей. А фактически это обучение на вторую варну. То есть упорядочивать кого-то помимо себя. Иногда и ссоры, конфликты в семьях, да, но по сути это все к этому. И вот когда у нас собирается несколько таких семей, да, вот, ну, этот человек уже вызвался, и он начинает оказывать то или иное воздействие на всех. Хорошее, плохое, ну, какой он есть, такое будет все. Самая такая, не самая лучшая мысль, да, а может и лучшая, когда этот человек подключен к некой энергетической структуре, скажем так, эгрегор, это может быть религиозный или еще что-то, и он через него идет, скажем так, подключение всех остальных людей. Ну, это так. Мы эту тему обсуждали в одном из предыдущих эфиров «Устройство нашего мира». Более детально, но я так напоминаю. И со временем, допустим, почему он через эгрегор работает? Потому что у него не хватает компетенции, родовой поток не открыт, он работает через посредников. Ну ладно. Смысл какой? Если мы немножко вернемся к варновости, что в определенный момент вот эти люди, они растут, и кто-то из них оказывается, допустим, по предназначению, по нахождению уже там в третьей варды, к примеру. Ну, это очень ну, такой серьезный пример. Ну, к примеру, повыше его. И фактически он уже ну, по уровню своему вырастает из вот этих штанишек. А этот человек не пускает, возникает конфликт, дальше часть переходит сюда, ну и происходит расколы, скажем так. Поселение начинает колоться, когда появляется человек, кто сильнее, ну, не учитывается вар, да. Еще один момент, аспект какой, когда у него не хватает компетенции, то есть количество, сколько можно упорядочить семье, это есть варную систему. Сколько ты можешь? Одну, две, три. И чем выше инструментарий и способности человека, тем больше он может взять. Кто-то может 5 семей, остальных он не тянет. Пришли больше семей. Вот почему так в поселениях происходит? Приходит больше семей, и было все хорошо, мирно, там, начиная с 5-6 семей, все, начинается формирование второго центра, третьего центра, и они начинают между собой конфликтовать. Это я вот так экскурс к слову того, почему вот поселение раскалывается на много-много групп. Вот это вот везде и всюду. Потому что нет того, кто, скажем так, тянул бы многих. Это естественный процесс, скажем так. В нашем случае произошло, что наш вот духовный, не духовный лидер, как назвать, идеолог, ну как назвать только, основатель поселения, он оказался нечист на руку, и деньги, которые мы сдавали на школу, на дороги и прочие, ну, общественные нужды, ну, по сути, в производство, да, то есть школа, это же то же самое для себя и для других. Они были выведены из поселения, да, и, соответственно, вся эта структура рухнула. Это мы не будем обсуждать детально. Но вот что происходит в поселении. Это практически везде. Вот такая вот история происходит. Это вот многие хотят жить в поселениях, многие хотят переехать на землю. Ну, знаете, вот эти вот процессы, посмотрите эфир, где более детально расписано, и вы уже, по крайней мере, будете внимательно смотреть, прежде всего, на лидера. Кто? В любой структуре есть лидер. В любой. Кто лидер? По факту. Не в теории, а по факту. Дальше посмотреть на как он мыслит, как он думает, какая у него мировоззренческая картина мира. Куда он ведет все поселение? Ну, это, возможно, кому-то и пригодится. Тем же принципиально община отличается от поселения. Поселение здесь, как правило, все-таки собрание индивидуалистов. Ну, вот это вот, к сожалению, так. Бывает сплочение на какие-то короткие задачи, но все равно, ну, сплочение на что? На праздники, на субботники, на какие-то дела, да, там какие-то общественные, покрасить что-то там или провести какое-то мероприятие. Но зарабатывание каждый сам по себе, питание каждый сам по себе. А зарабатывание, извините, так и получается, что, как объяснить, кто-то зарабатывает много, а кто-то ничего не зарабатывает. А так как идет, ну, вот эта вот структурка, то энергетический потенциал, он, ну, как бы идет распределение. И получается, кто-то энергии получает много, имеет еще, ну, там, работает где-то на предприятии, он может там с большей силой уверенности, а кто-то не получает ничего. И получается неравновесная система, которая, ну, скажем так, абсолютно несправедлива, и она опять-таки рушится. Потому что кому-то, кто-то вынужден идти вовне зарабатывать, искать заработок в городе. Как-то я сейчас все ушел в поселение, да, поселение. Давайте все-таки про общину. Что такое община? И зачем она нужна? Основная цель и задача общины, на мой взгляд, это все-таки жить. Просто жить по-человечески. То есть выстроить нормальную человеческую жизнь во всех смыслах этого слова. Что такое норма? Немножко поговорим. Но норма — это жить по-честному, жить по чести. Норма — это здоровый образ жизни. Норма — это находиться в реальности и осознавать, что происходит вокруг, в мире, у себя, с собой, в семье. То есть жить в реальности, не в иллюзиях. То есть норма — это быть осознанным. И вот осознанный человек, к примеру, будет пить или курить? Многие скажут, нет, конечно, не. Хорошо. Осознанный человек будет, допустим, кушать мясо, например. Здесь уже у многих возникнут вопросы. Осознанный человек будет отдавать своих детей в школу, например, на воспитание людям, которых никогда в жизни не видел и не слышал. Он не знает, кому кто-то там их воспитывает. Питание. Что будет кушать осознанный человек? Здесь тоже интересный вопрос, когда здесь, допустим, в поселении, вроде тут много, думают, что они осознанны, но собирая день рождения детишками, жена приходит, смотрит, а тортик сделан из заменителя сливок для детей, для всех. Здесь уже возникает вопрос, а человек понимает, что он делает вообще, своих и наших детей кормить вот этим? То есть человек вообще не разбирается. Просто дешевле, выгоднее, ну, вкусно, а остальное не важно. Полезно, что урод полезный. Вот с осознанностью как раз у нас и проблемы очень у многих. Давайте вот шкалу нарисуем, хотя бы вот, чтобы было понимание нормальной жизни, которую вот Алексей Орлов во всех деталях нам расписал. То, что до 12, ну, то есть до 6 лет, да, это 6 лет, это у нас 12 лет, это у нас 18 лет. То есть что у нас должно быть до 12 лет, возьмем, с ребенком? То есть до 12 лет ребенок должен получить среднее образование. То есть это в нашем случае это школа до 11 классов. До 12 лет. Это норма. Читать, писать, считать, арифметика, алгебра, геометрия, география, все вот это до 12 лет. Возможно ли это? Конечно, возможно. Школа Михаила Петровича Щетинина показала, как легко за один год можно все вот это весело и радостно поместить в ребенка. И он будет это все на великолепно знать, помнить. Принцип просто и подход. Хорошо, до 12 лет, среднее образование. Вы сейчас можете себе дать, где у нас вообще есть сейчас школа, которая до 12 лет ребенку может дать вот эти знания? Как Михаил Петрович закрыл школу, мне кажется, больше таких нет. Те, кто я вот сейчас наблюдаю за группой Михаила Петровича, ну вот этой школой, они делают курсы короткие на какие-то предметы, но уже школы нет. Хорошо, до 18 лет это уже должен быть человек уже выйти во вторую варну. Преодолеть страхи, уйти от всех пороков, получить высшее образование, полную специализацию, стать гармоничным, осознанным человеком до 18 лет. Как раз, в принципе, если в таком же темпе, как за год все среднее образование, если в таком же темпе идти, то до 18 лет мы получаем довольно осознанных людей, очень осознанных, те, к которым мы еще даже не дошли, потому что они не будут испорчены, как мы, вот это вот сидением за партами, даже не 18 лет, а бывает и 25-26 лет. Соответственно, дальше у нас с 18 лет, да, примерно, какие там, ну, 36 примерно, да, вот так возьмем, это уже дети, то есть уже с 18-20 лет это семья, дети. То есть это много детей, потому что если здесь уже была подготовка соответствующая, мальчиков, девочек, они уже не учились вместе, они были раздельны, каждый занимался свое направление, то с 18 лет они соединяют пары, и у них уже Не будет конфликтов и ссор, как в наших семьях. Не будет раздоров, выяснений, кто в доме хозяин. Этого всего не будет. И они спокойно будут рожать детей. И ни одного, и ни двух, и ни трех. А намного больше. Потому что это будет просто даваться. Не как нам. Как нам сейчас, женщинам, тяжело рожать. Блоки, страхи и прочее. Спазмы вызывают. Сложности, осложнения. Выносить, выкормить. Вырастить ребенка. Это ж насколько нам сложно. Потому что мы живем в ненормальном мире, а вывернутым наизнанку. И к 36 летам уже, соответственно, дети все уже поставлены на ноги. И дальше уже начинается уже более осознанная жизнь, когда уже внуки идут, и ты уже, скажем так, выполнил долг перед родом, уже начинаешь жить. И это дальше идет в идеале дойти до 144 лет. То есть это только часть жизни, этот маленький-маленький этап мы рассматриваем. А для кого-то это уже половина жизни. И вот чтобы до 144 лет дожить, почему люди болеют? Это мой профиль, я же врач. Причина проста. Внутри нету лада и гармонии. Сознание, мировоззренческие концепции, страхи. Это все вызывает спазмы, боязни и многое другое. И выходит в итоге болезнь, уроки кармические, много другого. То есть если их научить жить по-человечески, то они болеть не будут. Они будут питаться нормальной пищей, они будут вести себя осознанно. Соответственно, если они не болеют, так они живут намного дольше. И 144-150 лет, да, там, как Вернадский говорил, это все, что до этого возраста, это насильственная смерть. И вот нас загнали в такой мир, где люди даже половину этого срока не доживают. Я встречал даже, когда от алкоголя 20-22 года умирает. Ну, вот так вот спился. Ну, ладно. Соответственно, вот она, нормальная жизнь. Скажем так, это такой крупными мазками. И где вы можете вот эту нормальную жизнь увидеть в нашем мире? Вот это и есть осознание, да, то, что этого нет нигде. Богатый, бедный, сверхбогатый, я пока не видел. Может быть, там где-то есть у элиты, но они обучают другому. Они обучаются совсем другому, потому что они другие, серые. Да? Вот, а у нас нет такой школы, нет такой целостной подготовки, да, и, соответственно, у нас и демографические проблемы очень жесткие, мы вымираем в бешеном темпе. Соответственно, цели, задачи общины – жить по-человечески и воспитывать детей по-человечески, и для них, для детей лучшее, то есть устроить им такую жизнь, скажем так, не в режиме выживания проходить жизненные уроки, а в режиме игры. Они же дети. Первый вар. Развлекай, увлекай, увлекай, направляй. Михаил Петрович показал, как это великолепно можно делать. И нам никто не мешает воспроизвести эту методику в нашей общине. Я не скажу, что это сложно. Там принцип безопасная среда, открытые люди. Люди, которые могут открыто взаимодействовать с людьми. Сейчас уже один такой человек вышел на связь. Анкету заполнил, удивительно. Так что, в принципе, это не самое сложное вот это вот для нас сейчас. То есть это можно воспроизвести. Достаточно даже вот сейчас просто там 10-20 семей вот рядом просто жить, и мы можем уже начать запускать, потому что в одиночку своих детей очень сложно воспитывать каждому из нас. А когда уже совместно, то есть делай как все совместно, 5, 10, 15 детей, тогда их просто увлекать, просто заигрывать. А если мы живем на земле, и они отключены от внешней среды, всяких фильмов и прочее, то для них это становится естественным образом жизни. Так что вот это на самом деле несложно. Достаточно осознанных людей собрать, которые не каждый, я знаю, как надо воспитывать детей, как у нас здесь поселение. Каждого своя мировоззренческая картина мира, и, соответственно, каждый знает, как правильно. Ну, как правильно? Как его учили в детстве. Как его воспитывали в детстве. Иногда и очень жестко, да, там, с загонянием гвоздей, там, и прочее. Ну, ладно. Так. В общем, на основе вот этого, может быть, вам уже станет понятно, что такое нормальная жизнь для взрослых. Здесь, опять-таки, я почему про Алексея Орлова говорю? Потому что его картина мира мне видится наиболее целостной, мировоззренческая картина мира, да, и я вижу очень много из своего опыта, все, что я вижу вокруг, оно прекрасно умещается в эту картину и даже намного шире. То есть, в результате я перешел полностью на эту картину мира, и, собственно, выстраивается община именно исходя из этой картины мира, целостной. Там есть и варновая система, и сейчас как раз тему, которую я сейчас начинаю поднимать, кто есть кто, да, вот предназначение. Его любимый рассказ про пилу, которая себя не знала свое предназначение, и пробовала ее рубить, и колоть. В результате от этого страдала. Это фактически мы и есть. И вот с этой задачкой мы столкнулись все, найти свое предназначение, кто же я есть, каким инструментом я родился, для чего. И для многих этот вопрос открыт. А ведь здесь есть все, кто нужен для нормальной жизни вообще. То есть мы же рождаемся со своими талантами уже под обществом, которое можем выстроить. А то, что мы выбираем путь кривды, искажений, да, ну и нас искажает, это не значит, что этих талантов у нас нет. Просто кто-то работает менеджером вместо того, чтобы, допустим, рисовать картины, которые посмотришь, и душа радуется, раскрывается сердце. Или вместо того, чтобы, не знаю, там, молотом кузнечным орудовать и делать великолепное орудие, быть при этом счастливым. То, что нам, ну, как бы люди идут работать туда, где выгодно, зачастую, в 90% случаев, а не туда, где предназначение, зачастую там меньше зарабатывают на начальном этапе. И как результат, кстати, неприятие, инфаркты, инсульты. Как раз по понедельникам больше всего инфарктов, потому что люди выходят на нелюбимую работу. Соответственно, что мы выходим? Что, во-первых, каждый член общины, ну, есть определенное предназначение, и задача его, ну, как-то, я думаю, это несложно найти, и начать выполнять. То есть вот собрались, к примеру, там несколько семей. Ну, это коротко, да. И я так уже к концу ближе забегаю. Но сам принцип, как это все происходит. Вот собралось несколько семей. Осознанно, да, довольно-таки. Не по принципу, а побежали. Я хочу, и потом всей толпой набежали, и потом расхлебывали. Мы это проходили, это не тот путь. Наш путь уже искать уже людей изначально, которые хотя бы уже осознали себя немножко. Послушали все вебинары, семинары Алексея Орлова, да, уже начали жить, исходя из этой картины мира. И вот они уже начинают менять себя. И этим людям намного интереснее совместно двигаться по пути раскрытия как своего потенциала, так и для своих детей, выстроить нормальную школу, нормальную общинную жизнь. И вот получается, у нас может собраться, к примеру, определенное количество семей, а дальше сразу идет распределение, то есть часть людей, смотрим, кто приходит, ну, кто пришли, допустим, строители, ну, хорошо, значит, можно сделать там, допустим, артель строительную, да, там, и пошли трудиться, ну, к примеру, или, по крайней мере, мы уже знаем, кто у нас хозяйственный голодец. Кто-то возьмет на себя какую-то задача по питанию, потому что община – это намного проще питаться всем вместе. Это экономнее и выгоднее, и это весело, здорово, и сплочает дополнительный коллектив единое питание. Я, кстати, не встречал поселения, где бы единое питалось. Это очень сильно разрозненность, когда каждый сам готовит, тратит кучу времени по-разному. Соответственно, это питание. Дальше часть людей уходит на воспитание детей. Кто-то там занимается там, логистикой, это и все дело. То есть уже начинается распределение по направлениям. Кто-то там, ну, я уж, нравится земля, вот как родовые поместья, ландшафтный дизайн, пожалуйста, эти семьи не занимаются на земле делами. И потихонечку идет распределение, исходя из того, кто пришел, кто какую на этом этапе возьмет на себя функцию. Потом уже идет понимание. Может быть, переходы, распределение, раскрытие человека. Человеку надо раскрыться, прежде чем он поймет, кто он такой, и потихонечку она начнет выстраивать вся эта структура. Ладно, об этом мы еще потом поговорим, но сам принцип, здесь нет ничего сложного. Потому что вот, ну, на Земле вот мы живем, ну, живут же как-то люди. Ну, не умирают же с голода. Просто каждый занимается где-то своим делом. Кто-то строит, кто-то в интернете, кто-то там на пенсию живет, кто-то на пособие, условно говоря, кто-то там еще на что-то. Так можно же жить вместе рядом, хотя бы так даже. И уже друг другу помогать и потихонечку выстраивать, по крайней мере, воспитывать детей уже сообща в одной единственной концепции. Ну ладно. Так. Опять-таки, для чего рождается человек? Вот это все интересно, вот что я рассказываю людям, которые уже все-таки поняли, начали осознавать себя, свою духовную природу, свое предназначение, для чего я родился. Вот мне вот сейчас позвонил неделю назад человек, вообще даже не по теме общины, просто как бы на консультацию, и говорит: слушай, я вот ну, в Подмосковье живет там рядом, хочу уже переехать на Землю, мне здесь уже все уже как бы, я здесь уже чужой. Я чужой, мне вот не нравится, ну как, я уже понял, он понимает, что ему пора идти дальше. То есть он уже как бы уже свою чистоту сменил, он уже стал другим, это общество ему уже стало, он уроки там прошел, которые надо, соответственно, он ищет, куда дальше идти. И вот таких людей много, которые вот проснулись, осознали себе, смотрят по сторонам, начинают понимать, куда ходят их дети, жены, семья, работа, и понимать, что это все неправильно. Ну, допустим, вот вопрос. Вы замечали, что у вас не хватает энергии? Ну, сил нету, что-то делать. Вот на работе, допустим, что-то еще делаете, дома вообще там нету сил, семья нету сил, времени, сил, энергии. А куда эта энергия делать? Где ваша энергия? Почему вы живете не в радости, не в счастье, а вот выживание такое какое-то непонятное? То одно, то второе, то третье, какое-то то с горки, в горку с горки. Потому что тот мир, в котором мы живем, вот этот мир эгрегоров, он нуждается в постоянном подпитке энергии. И вот ваша энергия туда идет. Вы же работаете, это же в какой-то структуре. Энергия пошла. Посмотрели телевизор, энергия пошла. Посидели в соцсети, энергия пошла. Поговорили с кем-то, ну, скажем так, не самым осознанным, энергия пошла. Если у вас есть начальник над вами, о, ну, это уже четкая структура, энергия пошла. Если у вашей жены есть начальник, кроме вас, есть уже серьезные вопросы, а что у вас в семье тогда происходит. Это вот мы будем в конце следующего месяца обсуждать эти темы еще раз семейные. Более глубинно. И вот возникает вопрос. Ваша энергия, она просто расходится по сторонам. И у вас, соответственно, ее нету. А что происходит вообще? То есть, вот смотрите, вот, к примеру, наше поселение. Да, ну вот, допустим, люди живут. Ну, кто-то, ну, как бы граница поселения, условно говоря, кто-то пошел работать на дядю там, кто-то пошел туда работать. И энергию из поселения выводят. Выводят. И, соответственно, возвращаются. Энергию оставили там. Ну, принесли какие-то деньги, но они сразу потрачены. А община, она, принципиально иное устройство. Все, что делается в общину, оно делается в первую очередь для самой общины. И все дела, она идет община. То есть еда готовит. Община. Что нужно? Чтобы было еще кушать, значит, это надо выращивать. Вот и пошло уже агрокомплекс, там, огороды и прочее-прочее. Что вообще не нужно? Ну, строить дома, ну, в идеале своя лесопилка, свой стройматериал. И это опять внутрь, внутрь, внутрь. И все, что делается, оно остается как бы внутри, как и воспитание детей. И образуется такой вот интересный закрытый контур. И что-то, конечно, выходит наружу, то есть там доски пилинг для себя, ну, чуть-чуть там наружу. Это для себя, ну, наружу, допустим, детей воспитываем своих, но можем взять извне. И как бы это у нас тоже дополнительная прибыль. Даже вот просто на воспитание детей можно как градообразующее предприятие выстроить. Ну, школа-интернат. Это вот пользуется спросом. Ценники сейчас очень высокие. Если общину с самого начала заточить, надо своих сначала воспитать, выстроить, а потом уже нужно других. Принцип общины – энергия вся внутри общины. Люди взаимодействуют друг с другом, и, соответственно, это взаимная поддержка. постоянно. То есть люди друг друга поддерживают. И вот тогда возникает энергия. С утра поработали, вечером мероприятие. Это может быть футбол, волейбол, игра на инструментах, творческие вечера. Это в поселениях было здесь. Но потом этого не стало. Люди начали друг с другом, скажем так, не совсем ладить, потому что наступили тяжелые времена. И вот община как раз она и есть. Поработал, отдохнул, нашел себя, уделил время семье. То есть для жизни, понимаете, это и есть жизнь. И, соответственно, труд еще в рамках предназначения. Что происходит, когда... Вот почему предназначение... Тут тоже нет ничего сложного, вообще все элементарно. То есть есть человек, вот он сидит, у него там руки, ноги, не знаю. У него какие-то могут быть сложности. Но когда он начинает заниматься своим делом по предназначению, у него бум, включается поток. Все. И он готов этим заниматься часами, днями напролет. Вот просто постоянно. И он получает массу энергии, массу радости и удовольствия от того, что ему занимается. Представьте такого педагога на своем месте. Ну, это Щетинина, Монашвили, можете посмотреть. А есть же такие повара, кузнецы, плотники, логистики, управленцы, руководители высоких уровней. Понимаете, любая профессия, есть такие люди. И вот когда все люди вот, ну, вот собрались, почему у вас предназначение? И у каждого вот так вот поточек идет, и это все в едином контуре, там энергии некуда девать. Там просто, знаете, вот как ярые силы. Мы же не забываем, что, друзья, это дом у вас выяснение отношений. Кто из хозяин, кто там в доме хозяин. А здесь вообще не сразу делается. Отдельно женский круг, мужской круг. И все. Женщины занимаются своими делами. Мужчины своими. И никаких у них там споров быть не может. И, соответственно, когда они занимаются, эти наращивают свою женскую энергию, эти там занимаются, опять-таки, взращиванием своей ярой силы, мужской энергии, потому что мужских дел всегда очень много вместе. И все, каждое свое место. Это как было вот совсем недавно у наших предков, вот даже можно послушать. Вот у меня есть запись, я ее выложил на «Радости сознания», про характерник, там какая-то еще кассетная запись. И Хартильник рассказывает, как они там останавливали время, воевали, ну, воевали способности. Я спрашиваю, а женщины? Говорит, женщины. Женщины так умели сражаться, что клали любого мужика. У них была особая техника. Вы послушайте, как он рассказывает. У них были свои обряды, когда мужчине из дома выходить нельзя было. Убивали насмерть сразу любого, кто выйдет в это или выглянет. Все. То есть у них свои ритуалы были. То есть это свой мир. У них, говорит, был один мужчина какой-то, дядька, да, там уже пожилой, который был в их коллективе, как бы, и он от имени женского коллектива мог производить покупки, какие-то сделки, потому что женщинам нельзя было этим заниматься. И вот это был свой такой дядька, такой добряк. И то он не все знал, что там происходит. Потому что женская энергия, когда она раскрыта, это такой потенциал мощнейший и обережный, и не только. А у нас сейчас женщины, они, извините, их мужиков превратили. Почему они выясняют, кто в доме хозяин? А тут у них целый мир свой. Мы тут тоже обсуждаем с соратниками. Так нам надо просто вместе взять и женщинам, посадить их в одно место, туда ведьму одну какую-нибудь, да, там найти, туда ее пригласить. И создать им все условия. И пусть они учатся быть женщинами. Все, а мы будем там работать, дела делать. Пусть они женщинами станут. Там, и люди сразу такие, да, конечно, это надо сделать. Почему? Потому что это везде, вот эта тема семейная, она очень сильно превалирует. Это тоже вообще не это сразу делается. Никаких. Вот здесь поселение, опять-таки, кто принимает решение? Сообща. Участвуют женщины. И даже по-мужски поговорить нельзя. То есть происходит... Собрание происходит там, ну, на повышенных тонах иногда бывает, и происходит схлёстывание мужской и женской энергии, идет конфликт. И дальше это все несется в семье. То есть мужчины, они по-мужски-то могут быстро договориться, выйдя на силу. А когда женщины и идет схлестывание энергии, это труба вообще. А у нас это норма жизни стала вообще. Ну, так, в мире. А женщины вообще, это ваши дела, это ваши дела. У них своих хватает. Мудрые женщины, они будут своими заниматься. У них будет своя, это же не круг, это же тоже будет своя структура, в которой будет какая-нибудь самая мудрая женщина. Здесь будет все-таки как-то своя иерархическая структура. Здесь будет там мужчина, да, условно говоря. А то вот мне тоже иногда скидывают видео. Вот уже есть община. Один скидывает. Вот есть община, коммуна. Под Донецком есть там коммуна, которая лет 20. Вот же она. Я начинаю видео смотреть. Ну вот, я просто даю вводные. 150 жителей. Из них 100 женщины и 18 мужчин. Остальные дети. 100 женщин и 18 мужчин. Решение принимается большинством. Я думаю, можно не продолжать. У меня сразу вопрос, а где остальные 82 мужика делись? Они же были. И как себя чувствуют мужчины вот в этом коллективе? И там видео смотришь, там по глазам все видно. Они же воспитывают мальчиков потом. Там смотришь эти глаза мальчиков. Там ярая сила, она вообще забита так, что купаться ходят, только когда им разрешат женщины. Это вообще, это, и вот это говорят, вот же община. Это не община, это неправильно. Вот если бы они, эти 18 мужиков, передали им все структурные вопросы, а сами занимались только женскими делами, говорили, вы нам говорите, там, мы, если что, поможем. Тогда бы там была община, и все эти 82 мужчины, они бы нашлись. Пришли бы новые, и были бы мужиками. А так это матриархат. Это вообще, и вот смотришь в одно место, другое. Нету, я пока не видел ни одного общения. Говорят, есть, ну, там 5 мужичей. А когда уже нормальное структурное общество, я такого не встречал. Вообще даже никаких упоминаний. А то, что я вижу, оно вообще в корне отличается. Вот. Ну, радует, что есть. Люди стараются, конечно, но... Так, отличие общины от современного устройства мира. Но община принципиальное устройство отличается, потому что у нас, как бы, если ну, вот взять нас как личности, да, я вот рисовал, то есть и нас как-то приучили, мы работаем через какие-то эгрегоры, энергетические структуры, даже взаимодействуем между собой через вот эти структуры. Допустим, работа, не знаю, там, магазин, то есть нам деньги превратили. Это и мы, и работаем через посредников. Соответственно, эти посредники забирают нашу энергию. И в результате сейчас деньги, они уже стали таким посредником, который отбирает силу. И обратите внимание, как там вот, ну, на Леваде сейчас говорили, то, что уже больше половины производимых машин новых уничтожают. Почему? Да потому что человек должен работать. Он должен работать. А зачем ему работать? А деньги – это эквивалент труда. Если люди не будут трудиться, как они будут получать нашу энергию? Им надо, чтобы мы работали и много работали, чтобы мы вырабатывали эту энергию. Понимаете, в чем фишка-то? Почему надо, чтобы мы работали? А им энергия нужна. А они уже дальше распределяют ее, как им полагается. А община – это совсем другая структура. И там идет прямое взаимодействие между людьми, понимаете, без посредника. И как вы думаете? Какой вариант интереснее? А какой вариант проще? Возьмите свою семью. Насколько вам просто общаться с мужем или женой без посредников? С родителями без посредников? Я думаю, не очень просто. Потому что мы как испорчены до невозможности. И наше сознание, оно очень сильно... Нас превратили не пойми кого. Мы даже не умеем друг с другом по-человечески общаться. Вот вспоминаю, опять-таки, Леша недавно видео смотрел. Прям запало, прям в точку попало. То есть осознанный человек, он думает, что сказать, кому он это говорит, зачем он это говорит, эту фразу, что он хочет донести до человека, как человек его услышит и что получится на выходе. И взвешивает таким образом каждое слово, каждую фразу. То есть с кем разговариваю, нужно это ему слышать или не нужно. Что я вообще хочу ему? Вот я хочу гордыню свою потешить, или я хочу ему помочь? А поможет ли это мое слово или фраза? И вот осознанный человек — это люди очень чуткие. Они очень уважительно действительно общаются, они выслушивают друг друга, очень аккуратные, тактичные. А я вот начал за собой наблюдать, начал выяснять, что будем раз, пообщались с женой, ну раз. Так, если за скобки, а зачем я это сказал? А зачем я вот это общался? Хорошо, и в итоге убираешь все за скобки, и получается выяснение там, допустим, кто в доме хозяин. А по сути, ты дурак, нет, ты дурак, ты дурак, нет, ты дурак. Если так вообще убрать все за скобки, все слова, фразы. То есть конкуренция. Что тут главное? Ну, это детский садик, в котором мы до сих пор находимся. Чтобы было понимание, что будет, если социум, знаете, как, если ничего не делать. Вспомните, помните, был J7, такая передача, еще устраивала, где там на обитаемый остров высаживали людей. Последний герой, помните, да? Вот это же интереснейшая картина, когда не самых плохих людей, ну, в смысле, в обществе, да, все-таки там выбирали более-менее, высаживали в одном месте, на необитаемом острове, в экстремальных ситуациях, и вот они должны организоваться. Кто не смотрел, посмотрите, особенно первые передачи, имеется в виду начало этих всех. Как у них вот это идет грызня, выяснение отношений, кто хозяин, кто-то сильнее психически, кто-то слабее, кто какой варный. Это вообще удивительно. Я вот давно смотрел, но я помню многие элементы. И вот это и происходит, если вот взять просто людей в одно общество, засунуть и давайте пробовать. Вот сейчас эта идея с родовыми поместьями. Каждому по гектару. Даешь каждому по гектару. Друзья мои, это пересадить многоквартирный дом на землю в такие условия. Это будет СНТ, если не хуже. Кто знает, что такое СНТ был на собраниях, я думаю, мне легко понять. Люди сами по себе не выстраивают отношения. Они не делают друг другу добро, не делают друг другу хорошо. Возникает конкуренция, детское перетягивание одеяла и прочее, прочее. Так вот, давайте возьмем структуру державы. Да, вот многие слышали про державу. Какая структура державы? Про варварство, я думаю, вы смотрели. То, что у нас есть как бы вот эти маленькие ячейки, это семья, которые есть дети, да, ну и, соответственно, это первая варна, это уже вторая, и выстраиваются треугольнички, соответственно, да, это семьи. Соответственно, здесь уже дальше уже кто-то уже дошел подальше, и уже, даже не так, там уже вот так вот, о, вспомнил. Соответственно, здесь уже, так, если по градации, здесь у нас, в памяти, здесь у нас будет первая варна, ну, условно говоря, здесь у нас вторая варна, здесь у нас третья варна, здесь четвертая варна. Соответственно, вот у нас идет примерно первая варна, да, ну, вот это подростки, помним, да, до 18 лет, даже 7 они начинают, они могут в первую. Дальше уже идет вторая варна, здесь люди у нас, да, и кто-то выходит на третью варну, и кто-то на четвертую. Смысл в чем? Вот это вот звено третья варна, это очень серьезный управитель, очень серьезный уровень. Ну вот я смотрю на Беларусь, вот мне видится, что Лукашенко это как раз третья варна. Смысл в чем? Что вот этот человек, который стоит, вот допустим Лукашенко, да, у него есть помощники, руководители, которые их поставил, да, вот там главы и прочее, прочее. И у каждого главы есть свои подразделения, свои области, районы. Соответственно, вот она получается структура. То есть третья, там, примерно вторая или ближе к третьей, и дальше-дальше на первую. Но смысл-то в чем? Что вот этот человек, по сути, своей сутью вбирает в себя вот это все. Он вбирает. Образ, вот рассказывал, сейчас дам, фура, водитель, который опытный на фуре, как говорит Серебряков, я помню, слышал у него этот опыт как раз. Вот он сидит за рулем, он говорит, о, вот у меня сейчас задняя левая лампочка габаритная перегорела. Выходит, обходит свою там, 12-метровую фуру. О, я же говорил. То есть он свою машину чувствует. Вот вы за рулем едете, вы чувствуете габарит своей машины. Сильно другую, ну, тоже чувствуете. Кто-то фуру. Вот этот человек, он чувствует все, что происходит здесь вот. То есть он вбирает в себя все. Это если по по правильным, да, вот если. И вот что значит инструментальный третий варн? То есть вот он может себе вобрать. Вторая варна, он уже поменьше. Первая, ну вот, дети, да, вобрать себе детей. А это сбирает целое общество. Уровень, инструментарий. Четвертое, это еще выше, потому что он, ну, уже там еще большее количество опыта. Но фишка в чем? Что четвертая, она как раз должна быть настроена на вот эту правь, на вот этот поток, да, энергии. И, соответственно, дальше уже она вот это вот, ну, как бы жить по праве, распространяет вот в эту всю структуру, она ее наполняет вот этой энергией, знаниями, как вот жизнерекущие, да, вот знания. И, соответственно, происходит корректировка действий вот этого управителя. Ему помогает, слушай, а ты вот здесь вот забыл, да, там еще что-то сделать. И вся эта структурка, благодаря вот этому потоку, выстраивается, ну и потоком других людей, понятно, выстраивается и начинает жить по праве. Праве, то есть по чести, совести, по праве. Вот она, фактически модель, ну, любой нормально структурированной общества. То есть тот самый лидер поселения, общины, там, социума, по-хорошему он должен вот быть настолько чист, честен, да, вот честь, честно. Это лидер-руководитель фирмы, руководитель предприятия, честь должна быть. И тогда он будет получать вот эту вот энергию, чувствовать правильные решения, принимать правильные решения. И всему обществу, всему коллективу будет хорошо. Вот опять-таки вспоминаем пример Рами Блэк «В поисках смысла жизни. История тех, кто ее нашел, кто книгу читал». И там как раз фрагменты истории разных жизней. И там один из военных, Афганистан, вот он жил по праве, его отряд самые тяжелые места посылали, а он везде предчувствовал опасность и везде спасал своих солдат. В результате у него, ну, потери были минимальны, хоть и в самых-самых опасных местах. И он везде спасал, чувствовал, вот здесь переместиться, там растяжка, там это, понимаете? Вот что значит жить по праве, жить по чести. И вот когда все общество вот так вот живет по чести, скажем так, вот она и есть держава. Но это же и модель общины, даже маленького, и модель коллектива. Это же все в малом. По сути, когда каждый на своем месте выполняет свою задачу, руководитель руководит. Вот эти вот ребята, они знания дают, пускают энергию, скажем, такую благость, и как бы, ну, по праве они идут этим путем, они для этого туда пришли. Здесь вот они, допустим, кто у нас там? Мастера. Вторая варна – это мастера. Ну, слилось. Каждый мастер своим делом занимается. Соответственно, он входит в поток, по праве вот это, и выполняет его максимально хорошо. Соответственно, это и есть счастливое общество. Каждый на своем месте, у каждого потока состояние, каждое состояние радости. А если этого нету, то тогда добро пожаловать в эгрегоры. Здесь эгрегоры не нужны. А вот если этого нет, вы помните, я рисовал примерно? Эгрегоры, эгрегоры, эгрегоры, локи, локи, локи, религии и все такое прочее. То есть нас запихивают в эти структуры, нам в нем некомфортно, ну, нам имеется в виду, тем, у кого есть высшее «я», да, вспоминаем. А для кого-то это вольготно и для паразитов рай. И вот эту структуру как раз я и предлагаю жить по правилам, да, во всех смыслах, выстроить в общине. Я про еще говорю, я вот смотрю общины, их нет. Конкретной мировоззренческой картины мира. Никогда я соглашаюсь с ней, я не против. Знаете, как приходишь, собираешь вот, ну, людей, и выясняется, что я не про, ну, как бы, они не против той картины мира, которую, допустим, я предлагал, ну, еще 10 лет назад. Они не против нее, они с ней соглашаются, вот эфир послушают. А потом приходят, и ну, как бы, живут-то они по своей картине мира, по своим правилам, по своим устоям, но они не против твоей. А здесь нужно, чтобы все стремились к этому жить, все стремились жить по праве, по чести, по совести, и жили так. И вот это и будет община. Соответственно, детей с самого детства уже, ну, скажем так, воспитываются в духе развенческой картины мира, взращиваются у них самые чистые, светлые, проявление страхов, мужественность. Каждый в свой. Кто-то воинный, вот военное звено пошло. Защитники тоже нужны. Так. Соответственно, вы понимаете уровень каждого общинника, который примерно должен быть. Вот я сейчас каким путем пошел? то, что я уже наигрался, когда вот всех приглашаем и начинаем что-то делать. Посмотрел, что здесь поселение происходит. Нет, друзья. Общинник, образ общинника, это уже должен быть осознанный человек. Я вот создал анкету на 140 вопросов. Туда вложил так, чтобы человек, заполняя ее, он как бы, во-первых, познакомился сам с собой. И добро пожаловать в реальность. Общаешься с человеком. Вот они любят друг друга. Ну, родственники, говорят, они любят друг друга, живут душа, ну, как бы любят. А я знаю, что там сложности в семье просто трэш. Так, стоп. Они любят друг друга. Хорошо, а что такое любовь? Ну, любовь – это… И тут начинается, что человек не знает, что такое любовь. Я начинаю… Ну, хорошо, вот ты говоришь, любовь, вот они вместе, да, там тянутся. А чем от привязанности отличается любовь, к примеру? И там тянутся, и там. Понимаете? И там начинаешь, когда разбирать то, что люди не понимают, что такое любовь, что такое честь, что такое совесть. Не знают. Ну, думаю, что знаю. Вот сходу я вам, любому из вас, задам вопрос. Ну-ка, давайте. Определение любви, определение совести, чести, поддержка, гордыня. Ну, здесь надо подумать. Так вот, время пришло думать, друзья, и в реальность приходить. И это самое главное. Потому что если об этом вы не думаете, не взращиваете в себе эти качества, не наблюдаете за собой, значит, у вас время как-то идет впустую. И вот в анкете эти вопросики, там, в числе других, они присутствуют. Из 400 человек, кто знакомился с анкетой, заполнило менее 10. Вот результат. Приходят люди, звонят. А, давай, вместе туда. Да. Анкету заполни. Нет человека. Второй. Надо вот это. Да, здорово. Анкету заполни. Нет человека. Там и гордыня мешает очень сильно заполнять, и пороки другие, и страхи, и боязни. Оказался очень хороший метод на понимание, кто есть кто. Ладно, в общем, анкета у меня интересная, добро пожаловать ознакомиться с ней. В описании есть ссылочка на проект «Народная община», и там, собственно, вы можете найти эту анкету. Она дополняется вопросами. По анкете, когда человек заполняет, сразу видно, кто перед тобой сидит. Там и варную систему учитывается, и варное предназначение учитывается, и много-много другое. Если человек честен с собой, порядочно, действительно хочет строить этот мир, то он ее заполнит без проблем. Ну, я заполнил за 2 часа, причем несколько раз ее переделал. Ну, потому что ты прожил какой-то путь, уже хоп, а уже по-другому на вопрос отвечаешь. У кого-то уходит там 8 часов. Ну и что? Это не так много времени. Зато человек уже… кое-что начнет понимать. То есть он как бы в реальность приходит, просто заполняя анкету. Так что это один из методов, как определить, кто есть кто. И кто человек действительно готов идти дальше. Или он чисто, ну, ему забежал, а потом дальше убежал. Так что общинник, образ общинника. Общинник – это прежде всего человек, который уже начинает себя осознавать, хотя бы начинает. Начинает наблюдать за собой, работать над своими пороками, гордынями. То, что это вообще жесть. Страхами. Страхи – это отдельная тема. Ни одного семинара. Ну ладно. Продавая нить, как жить без страха. Уже есть. Даже после просмотра этого семинара мало кто поймет, что такое страх на самом деле. Люди его сужают до каких-то побояшек. А страх, он работает очень хитро. Страх, он управляет людьми. Фактически люди — это клубки страха. Просто так, как они находятся в иллюзии, они свои страхи амнезируют, предпочитают о них побыстрее забывать. Первый вар, напомним, это от 100% в иллюзии до 75%, да? То есть люди вообще в иллюзии. Соответственно, свои страхов они не видят в упор. Страхи начинает человек замечать уже, кто, наверное, дальше пошел. А кто начинает с ними работать и… А кто работает и действительно прошел этот путь серьезно, вы не представляете, сколько внутри себя находишь, когда начинаешь по-серьезному работать, копать. Вот как психосомата, целое направление. Когда у тебя проблема в жизни, начинают раскручивать, ищут там, допустим, в детстве или еще где-то. А ведь можно еще дальше зайти, до того, что было в детстве. И это серьезно. И вот с этим мы приходим в этот мир как раз для проработки. И когда человек начинает осознавать себя, осознанно работать своими страхами, осознанно идти вперед туда, куда действительно нужно, а не куда его тянут, куда ему хочется, скажем так. Зачастую хочется совсем в другую сторону, чем туда, куда надо. И вы это прекрасно понимаете. Общинник, прежде всего, это, конечно, семейный человек. Это одно из критерий, что он прошел семейную жизнь. Потому что семейная жизнь, она меняет людей очень сильно. Те самые бессонные ночи, воспитание детей, привести. И, соответственно, люди проходят этот опыт очень серьезно, они меняются. Те, кто не привел в эту жизнь детей, и не прошел вот этот путь, я имею в виду, я обсуждаю своих, те, у кого есть выше есть. Остальных я даже не трогаю. Если мне там будут, так это повод, у меня там пятеро детей, шестеро, они там. Мне они не интересны. Мне интересуют свои люди, для которых я, собственно, эфиры делаю. То есть это человек, который прошел семейную жизнь. Я понимаю, что сложности у всех. Вот у всех сложности. Не поверите. Я вот общаюсь с людьми, как раз помогаю. Одно и то же, один и тот же путь проходят практически все. Сложно. Для того и родились. Но вот вместе как раз, если бы у нас была подготовка, если бы мы это прошли в детстве до супружества, знаете, здесь спецшкола по отношению с мужским и женским началом, не было бы конкуренции, вы вообще по-другому жили. Вы бы не проходили вот это все в режиме аврал. Так почему бы нам для детей вот это вот не сделать, чтобы они эту всю школу не проходили? Ну, я, по крайней мере, свои задачи это поставил. Я вижу, я живу на земле, я уже на земле, у меня хозяйство, там все есть. Но будущего моих детей здесь я не вижу. Уже возникают сложности, то, что они растут, мальчики. Они уже требуют внимания, им надо заниматься серьезно с утра до вечера. Вот там в анкетке сверху там есть как раз ссылочки на идеологии. Внимательно их все-таки изучите, все это материалы. И там есть одно как раз воспитание детей, одно из видео. И Алексей Орлов о всех деталях расписывает. И я слушал, что называется, не дыша. Он там описал действительно, как надо воспитывать детей. Дословно фраза. С утра и до самого вечера дети под присмотром ими занимаются. Всегда. Занимаются вот с самого утра до самого вечера. Они не шатаются, не смотрят мультики, не думают, чем им заняться. Ими занимаются. Везде. И там плотность знаний передачи просто бешеная. Побольше, наверное, чем даже у Михаила Петровича. Потому что они там, есть куда стремиться, есть как сделать лучше, чем то, что вот сделал Михаил Петрович. Используя наши технологии, наши знания. Ведь нашим знаниям надо учить, а не тому, что нам предлагают вот эту историю учить, которую даже историей назвать не... Ладно. В общем, общинники — это прежде всего люди семейные, или кто прошел. Возможно, даже пенсионеры приходят, которые действительно уже вырастили. Им интересно идти дальше. Это кладезь знаний, потому что некоторые как раз уже прошли путь. Есть люди, которые любят воевать с этим миром. Они его ненавидят. Они пытаются его исправить. Есть такие. Я думаю, вообще не будет сложно с этими людьми, потому что они, как правило, они стремятся людей всех загнать под себя. Под себя. И жить не по праве, они, как правило, в каком-то эгрегоре, у них там какое-нибудь свое мировоззрение, им нужны люди для того, чтобы свои амбиции воплощать. Такие тоже есть. Если человек спорит, что-то там доказывает, еще не. Это не наш случай. Знаете, сколько мне вот пишут и учат, как мне надо делать общину? Много. Как мне жить и все остальное? Так. Образ общинника, что еще дополнить? Вообще, все это дело делается для жизни, для человека, то есть для тех, кто будет участвовать. Поймите, не для каких-то воплощений идей, строительства коммунизма, еще что-то, а для того, чтобы было максимально по-человечески жить, я даже не знаю, как сказать, по-человечески, то есть для людей все это делается, по праве жить, поймите. Все, кто в общине, они вот для этого как раз и придут. жить по-человечески в кругу нормальных людей. Были на этом, так скажу, возрождение романтитов. Вот мы собирались весной на Яр-горе. Там не понравилось. Новички приходят. Свои люди. Они смотрят на них и радуются. Надо же, я не один такой белый ворон. Вот есть нормальные люди. И они просто сидят. Ну, есть же нормальные люди на свете, понимаете? И вот все новички, они ходят прямо и радуются, что не, ну, не я не один такой. Вот служу людям, стремлюсь помогать, что-то делать. Вот есть, вот, да нас тут много, понимаете? Вот этот, и вот нас как раз, и вот у меня есть такой один из вариантов, объединить с нормальных людей, чтобы жить по-человечески. Нормальных людей, которые готовы учиться, которые готовы меняться. Это исследователи по своей природе, понимаете? Исследователи, которые не боятся все-таки двигаться. Они идут вперед. Которые не стоп, вот это нельзя, это нельзя, это нельзя, нельзя. Почему нельзя? Потому что это сказал так, надо жить, это так, это вот здесь. Первого варианта, знаете, да? Сплошные ограничения. Ладненько. Что у нас еще осталось? Для того, чтобы принять участие в проекте, человек, ну, должен понять, он ему хочет принять участие, не хочет. В анкете, заполнить анкету. В анкете есть пункт даже, как я готов помогать общине. Кто-то может удаленно, кто-то хочет переезжать, кто-то еще как-то, понимаете? Пожалуйста, принимайте участие. Когда будет община? Ну, это зависит от нас. Я вот, каждый, помните, занимается своим предназначением. Я занимаюсь своим. Я могу объединить людей, передать знания, опыт. Я не просто так здесь 6 лет живу, столько знаний, я даже их передать не могу. Ну, в смысле, вам они не нужны, но когда человек начнет жить, допустим, в каком-то сообществе, очень будет ценное, как вот заранее, да, я же объясняю многие процессы. То есть я могу заниматься людьми, могу взаимодействовать, вижу, как наиболее правильно идти, вижу кучу-кучу подводных камней и, соответственно, вектор, как это все вывести в рамках идеологии, о которой я говорю. Я же не просто так говорю. Я по ней стараюсь жить. Вот даже вот я тружусь, да, вот по вечерам раз, сел на баяне, играю. Творчество, время творчества, правильно? Это отдельная тема. Творчество. Помните Михаила Петровича? Каждый человек, ученик, он выбирает себе музыкальный инструмент. Сам выбирает и играет. Потому что задача, вот этот поточек, помните, да, это же еще в режиме творчества. Почему нужны общественные вечера, пение, хороводы? Это же технологии. Это отдельный разговор, как объединить людей. Технологии наших предков, хороводы, всякие игрища, забавы специфические. Вот сейчас вот смотрел, не помню фамилию, хороводница. Много наших людей есть, которые с талантами пришли в этот мир и передают знания. Каждый свои специфики. Допустим, вот хороводы водят. Я смотрю просто там фрагменты. Мужская забава, да, там пройти сквозь лес рук. У меня на страничке ВКонтакте, посмотрите. Я вроде выложил. Если нет, то выложу. И там ярая сила мужская прям взращивается. То есть община, она не гасит силу мужиков, как это принято в нашем обществе. Везде гасит. Везде загоняют в угол. Хоть ты в армию, хоть куда приди, везде тебя вколачивают. Твою энергию не взращивают. А в общине, наоборот, надо взрастить ярую силу, энергию вот этой мощи, понимаете? Просто ее направлять нужно на созидание. А у нас споры дома, да? Кто в доме хозяин? И женская энергия начинает гасить мужскую. Так в норме-то, во! Взращивать силу так, чтобы аж трещало все вокруг. И друг друга мужики собираются, обряды проводят, и там вообще все звенит. Нормально. А женщины свои. И никому в голову из них не придет спорить с своим мужчиной. Почему? Да потому что мужчина уже будет в структуре находиться. И тогда одна структура войдет в другую структуру, а никто это не допустит. Сейчас я уже заканчиваю. Иван, у тебя с микрофончиком что-то произошло, у тебя звук поменялся. Вероятно, у тебя что-то отсоединилось. Давай посмотрим. Сейчас проверим. Проверим, как нормально слышно? Нет, звук не вернулся таким, каким он был раньше. Был хороший, стал точно. Мне кажется... Вот так нормально? Да, да, так слышно. Мне кажется, мы просто чуть-чуть в сторону отошли от темы. Давай все-таки вернемся ближе, как построить, да, на каких принципах строить общину. Также какие, мы же не находимся вне, да, общества, какие юридическая форма должна быть, да, в виде какой юридической формы должна быть эта община. Просто люди встретились и все? Понимаете, здесь не так все просто. Община — это на самом деле, прежде всего, это объединение на уровне душ людей. Да? То есть это формирование душ. Они объединяют, я даже не знаю, как нарисовать какие-то плоскости. Это единое целое. Это коллектив. Если она сплочена четко и работает, форма юридическая не важна вообще никак. Просто никак. Потому что если она работает, форма юридическая нужна для защиты. Это если что-то пойдет не так, если, скажем так, какие-то сложности. Это, знаете, как вот страховка, да, на случай там аварии. Если жить по-человечески, совсем не важно, как будет оформлено. Вот как надо, так оформится. Потому что можно приехать в деревню, кто-то там арендует дома, вот там, кто-то купил здесь, кто-то вот там вот взял там... пай или еще что-то, а кто-то вот здесь вот, скажем так, оформил как КФК и взял какие-то гранты. А все единое целое на уровне энергии, да, души. А кто как юридически, ну, к примеру, как надо, так и делается. Как наиболее эффективно, как наиболее благостно для общины. И поэтому здесь нельзя сказать прям, ну, четко, вот должно быть вот так вот или вот так вот. Везде нужно принимать, соответственно, четкие решения, взвешенные. Суть... внутри. Да. Хорошо, хорошо. А тогда вот скажи мне, пожалуйста, тогда какое основное звено сплочения? То есть, ну, люди-то пришли совершенно разношерстные. Вот собрались люди, да, ну, первый раз друг друга видят. На самом деле свой человек, он похож. Ну, знаете, вот как бывает, с родственниками общаешься, и они для тебя... более чужие, чем человек, который ты в первый раз в жизни видишь, и с ним пообщаешься вообще душа в душу. Почему-то? Потому что это реально душа в душу. И вот когда собираются как раз свои люди, общий язык находится очень быстро. Потому что никто ни с кем не спорит. Никто ни с кем не выясняет отношения. Кто тут выше, кто тут ниже. Кто чем будет заниматься. Не будет загонять всех, вот как в поселении. Все на покос травы, на обочинах. Потом все за... скажем так, ну, дороги, да, отсыпать, а потом все принимать решения. Вот этой дуростью не будут заниматься. Почему? Потому что люди как раз уже приходят понимающие, должны, ну, приходят, ну, уже сейчас приходят, и они уже приходят, как бы сказать, найти свое место и занять его, а не для того, чтобы сейчас вот эту игру играть, давай-ка все вместе начнем всем заниматься. То есть первые варны — это все равны. И оттуда все идет. Соответственно, если это не первая варна, они уже мыслят совершенно иначе. И они уже умеют договариваться, искать объективные решения, объективное мнение. Вот за 6 лет здесь опыта по вот этому вопросу, даже в режиме, скажем так, когда все равны, как налаживать взаимоотношения, как принимать решения, он наработан. Я даже глубоко не беру, так как вообще не все-таки я планирую принимать участие, я его просто передам. И по мере надобности буду там или здесь, что называется, объяснять, как лучше здесь, как лучше там, что я буду видеть, что происходит. Если кто-то со стороны хочет общину создать, ну тогда надо будет уже предметно с организаторами общаться и как-то удаленно помогать. Потому что иначе они в те же грабли залезут, что и все поселения вообще во всей мире. Грабли одни и те же. Грабли самые большие, непонимание, кто есть кто. Вот с какими сложностями мы столкнулись вот сейчас. За эти месяцы приходят люди, и пришло два, скажем так, руководителя. Кстати, оба из Рыбинского района, тут рядом. С обоими съездили, пообщались. У одного есть земля, некоторые предприятия. Прямо рядом с Рыбинском. А у второй, это с восточной стороны, западной стороны Рыбинска, Кубарок. Человек приехал и основался, скажем так, в деревне. Да, там в деревне. Мы туда съездили, с Алексеем Орлом, кстати, ездили. Недели три назад, когда он в Ярославле был. И какую картину мы увидели? Картина интереснейшая. Край, по сути, обезлюденный. То есть из 5000, вот там конкретной деревни, да, Верьяк нам рассказывает, местный вот уже житель, который 15 лет живет, из 5000 жителей живет 200 человек. Стоят кирпичные добротные дома с газом, с дороги, там, там все есть. И там половина деревни, можно сказать, пустая. Я вот, мы там ходили, я не видел ни одного прохожего. Дорога проездная, одна машина раз там в 15 минут. То есть людей нету, а вся инфраструктура есть. И таких деревень там вокруг там масса. Вот просто приезжай, договаривайся, да, там арендуй, выкупай еще что-то и живи. Вот это как раз идеальное место. Вот ключ в общине, что нам нужно сейчас, да, чтобы мы могли в одно место приехать, собраться. То есть сначала первый этап идет, это вот писать анкету. Да, это стратегия развития. Второй этап. Мы дальше смотрим, набираем критическую массу. Может быть, 20 человек, да, кто желает, 20 себе. Дальше начинаем смотреть, кто у нас есть, какие профессии, какие навыки, кто что может прийти. У кого-то, может, земля где-то есть, у кого-то, может, какие-то навыки есть управленческие, руководящие. Кто, кто, вот кто приходит? Кто какой талант принесет вообще? И уже будем разбираться, где будет община, в каком районе, в каком, можно сказать, регионе, все плюсы и минусы, да, там, по этим. Дальше, что нам нужно? Почему? Потому что, вот, допустим, я рассказываю про вот этот край, ну, от Рыбинского до хранилища, но там пустынные места. Как ты будешь зарабатывать? На чем? Если здесь у тебя, допустим, я живу, здесь Ярославль, Москва, здесь трасса, Золотое кольцо, тут, ну, много чего есть, то там уже вопрос. Люди-то не просто так уехали, потому что заработка нет. То есть, значит, его надо туда принести. А есть ли у нас специалисты, чтобы там наладить какое-то, допустим, производство? Ну, допустим, можно было бы как вот школа-интернат, к примеру. Для этого нужна инфраструктура, нужны дома, нужны школы. Вот опять-таки вот в этой Верея, да, там есть заброшенные школы. То есть там заброшенные школы, которые просто закрыты. Ну, детей нет, они в региональный центр. Можно договориться с местными властями или еще как-то ее расконсервировать, использовать какие-то нужды. Устроиться, не знаю, работать там кто-то из общины, не знаю, там этим, в Дом культуры, иметь доступ туда и следить. Зачем нужен Дом культуры? Чтобы мероприятия проводить. А кто нам мешает свои проводить и, допустим, общественные? Кто нам мешает детей деревенских тоже привлекать? И взрослых? Какие-то мероприятия? И у нас зато помещение, свое помещение, где все по чести, совести. И, соответственно, там есть возможность тоже на инфраструктуру сесть местную, на, ну вот как раз рассказывает, гранты какие-то получить, субсидии, там еще что-то. Ну, там есть. Я в этих не разбираюсь. Это нужны люди, чтобы они разбирались. Там человек разбирается. В общем, есть места, где вот заброшенная деревня не разруха, а заброшенная деревня – это добротные дома. И вот как раз в такие места можно, или бывший пионерлагерь, это вот как у этого... Яргора, Ярсвет, да, кажется, и есть. И вот такая нужна площадка, где, чтобы можно было знакомиться, начинать действовать, начинать, ну, скажем так, смотреть, насколько нам эта община будет гармонична. Кто-то придет, кто-то уйдет, может быть, тот скажет, нет, не это, не это. Но при этом не будет продавать квартиры, вот прям с концами все бросать, а будет возможность вот этого переходного периода. Потому что первый год – это, ну, это как реабилитационный центр. Вот эти сломанные мозги, они встают год-два на место. Просто жить на земле. Вот как у нас, допустим, в поселении. Вот, и вот такое место нужно. Его можно найти, его можно... Может, кто-то придет уже с готовым, да, там, скажем так, скажет, вот у меня, пожалуйста, живите, мне там... Ну, был человек, выходил из Подмосковья, говорит, у меня этот бывший санаторий. С чем сталкиваемся? Что эти... Хорошие люди, они уже со своей мировоззренческой картиной. Они готовы создавать общину, но по своим правилам. А какие это правила? Прежде всего, религиозные. Христианскую общину. Человек говорит, все классно, здорово, мне нравится ваша религия, но я готов делать только православную общину. А что значит православная община? Ну, тогда в центре общины должен быть кто это? Священник, ну, чтобы православный был. Соответственно, священник, он уже в рамках РПЦ, то есть он уже подчиняется, то есть он уже в структуре РПЦ, он уже и подчиняется. Дальше, все руководства, руководители, они подчиняются священнику, то есть они уже в структуре четко, ну, потому что направляет. Дальше, с православным чином, значит, это должны быть православные обряды. Это не просто крестики носить из страха, как хорошо сказал. Из страха носит, потому что боятся. А вдруг я сниму что-то? Люди боятся. Ну, первый варм. А которые осознанно начинают, ну, за ним молитвы читают, все посты соблюдают, там, служат, богослужение, там, понимаете? И мы получаем монастырь. Православный монастырь. Вот у меня есть в Ростове классные там мужики сидят, они там пекут булочки, хлеба, булочные изделия, варенье, еще какие-то производственные части есть, молятся. Кто хочет ехать в монастырь? Пожалуйста. То есть православная община, надо, значит, четко понимать, что значит православная община, что значит какая-нибудь мусульманская община, кришнаитская община. Это все одно и то же. Все это подключено, работает на вот эти структуры, все это работает на вот эти локи, понимаете? Ну, кому интересно, пожалуйста. Мне лично это не интересно. Мне интересно жить по праве, да, без вот этих посредников. И вот это мы сталкиваемся, что да, вот есть земля, есть производство, но, пожалуйста, так, как я хочу. То есть это человек готов под собой структуру создавать. Но он идет туда, куда он знает. Вот он знает вот это вот мировоззрение, да, вот, которое у него есть. Он туда готов вести людей. Но когда ему раскрывают более широко, он его не знает. И он боится. Страх. Он же не знает, куда вести. А то, что есть кто-то, кто ему может показать, да, там, скажем так. А в его мировоззрении нет таких людей. Вот и получается, вот с этим мы сталкиваемся. Я уже понял, что управленцев звать, это значит, каждый управленец начинает свое звено тянуть, если он нету вот этой мировоззренческой картины, если он хотя бы не хочет его воспроизвести. Вот куда он может, туда и тянет. А он, как он поведет туда, куда он не знает? Ну, это неправильно будет. Как может водитель ехать там, в автобус, ведущий людей, когда он не знает дороги, вообще не знает, куда он едет? Ему сказали туда, в Уругвай. А он не знает, где этот Уругвай. Вообще, доедет туда или нет. Как он может везти? Но зато он знает, где Москва. Ну, он в Москву и повезет, а там, глядишь, кто-то расскажет. Это естественно. И вот здесь мы столкнулись как раз со страхами, те самые страхи. Почему люди боятся переезжать? Ну, они боятся переезжать в общину, на место куда-то еще. Боятся уволиться с работы. А что будет после того, как я уволюсь? Обратите внимание, что нас чаще увольняют с работы, чем мы сами уходим. Потому что неизвестность. А что будет? А как я буду кормить семью? А что будет с моей семьей? И вот это, не, я лучше здесь. И вот это включается режим терпилы, режим, да ладно, ничего страшного. А все это страхи. Вот когда человек разобрался с своими страхами, когда он исследователь, да вопросов нет. Вот сейчас человек написал анкету, да 12 тысяч километров на велосипеде проехал с женой, с ребенком маленьким. До Индии доехал там, на велосипеде и назад. Как он такое? Вот это есть исследователи. Это же я, например, не рискнул на такое путешествие. А он взял, поехал, все прекрасно, замечательно. Понимаете, исследователи, которые не боятся уже, ну так прямо, они готовы менять свою жизнь, готовы ехать строить. Это надо строить своими руками, не ждать, пока кто-то построит, и потом я свой страх поменяю на этот страх, да, там. Вы тогда не нужны будете. Зачем вы нужны будете общины? Община, когда встанет на ноги, она будет брать профессионалов своих дел, приглашать лучших представителей. Она будет уже улучшаться качественно. Она не будет брать уже там, спасательную команду, играть она не будет, община. Зачем спасать того, кто тонет, потому что, извините, он накосячил в жизни так, чтобы мама не горюй. Пусть он сам разбирается. А вот когда выплывет, когда уже осознаете, станет человеком, вот тогда добро пожаловать. Спасательной команды не будет. Мы сами утонем. Нам это играть не надо. Это потом уже, когда уже община станет на ноги, когда он уже разрастется, уже там сотни семей, тогда уже она сможет уже создавать другие общины, ну даже несколько десятков, уже там помогать уже, и потихонечку будет разрастаться в ту самую державу. На первом этапе это не получится. Это не выйдет. Еще один момент хочу обсудить. Вот многие говорят, не получится. Вот это еще какие-то страхи включают. Ребята, я уж так говорю, извините, конечно. Поселение родовых поместьй. Ведь это феномен. Люди, которые вообще не умеющие жить на земле, не имеющие даже дачи, живущие в городах, без подготовки, находящиеся зачастую в первой варне, да, в иллюзии там, или в частичной, бросили все, уехали в поля, в чистые поля, вот реально в чистые поля, и создали поселение. И они воплотили то, что хотели, сказку свою, сделали былью. У них была мировоззренческая картина, и они ее воплотили. Понимаете? Их приезжают из МГУ, изучают, как такое возможно, что тысячи людей по всей стране, да и не только в нашей, попереезжали жить на землю, живут, реально живут. Год, два, 10, 20 лет живут. Ну да, что-то не получается. Но они живут. Вот пока мы мировоззренческую картину нашу не воплотим в жизнь, она останется на уровне философии, сказкой. А вот когда люди ее реализуют, она станет былью. Вот как раз, что называется, мы уже годами обсуждаем вот это вот. Общины, артели, как правильно жить. Так пора взять и начать правильно жить. И не порознь, а вместе, друг другу помогая, подставляя друг другу плечо. Каждый когда на своем месте. И сообща воспитывать наших детей. Время пришло. Что ждать? Уже война идет. Что еще вам надо? Подождите, гайки могут еще закрутить и похлеще. Вот здесь как раз надо включить осознанность. И понять, что если мы для своих детей не выстроим этот мир, его не будет вообще. Это будет сказкой, красивая сказка. Вот как анастасиевцы бы не приехали бы жить, сказали, ну, книжечки почитали, там, фантастику, сказка. А они реализовали, ну, хочешь не хочешь, это быль. И вот наша задача эту сказку, нашу сказку, мировоззренческую картину мира, вот все, о чем говорит державу, все эти принципы в быль вотворить. А для этого надо взять и сделать это. Оставить все свои вот это, поставить приоритет главный, опять-таки, для своих детей, да даже для себя, для своих жен. Сложности в семьях, я что, не знаю, что происходит? Так можно их сообща решить. Если тут без знаний, без идеологии нормальной, на чистых полях тут поселения возникли, ты уж со знаниями, с идеологией, уже вторая варна, все-таки профессионал свое дело, уже с подходом правильно. Ну что не сделаем? Сделаем. Но для этого нужно преодолеть свои страхи. Ну что же, я думаю, пора завершать на этой ноте. Если есть вопросы, я отвечу с удовольствием. Да, Иван, вопросов много, поэтому я уже не буду расширять эту тему. Поэтому сейчас нажму отбивочку и перейдем к вопросам и репликам наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – «Как построить общину сегодня». И первая реплика, точнее, уточнение от Алексея Орлова. Доброго здравия, Иван. В первых эфирах с тобой мы поднимали вопрос о том, что есть община. И один из показателей – это общее дело, основанное на общей цели и мировоззрении. Вот мне кажется, что все же общее дело – это основной фундамент любой общины. Как ты считаешь? Абсолютно верно. Общее дело – это прежде всего, ну, допустим, это воспитание детей, это, опять-таки, общее питание, общее ведение дел, те же самые огородные дела, сельскохозяйственные, то есть те самые производства. Я почему сейчас не акцентировал на этот момент? Потому что производства будут выстраиваться, исходя из тех людей, что придут, я об этом сказал. Вот кто придет? Это будут сельскохозяйственники, вполне возможно. Значит, мы будем искать землю. Это будут учителя, значит, будем искать под тот же воспитание детей-интернат. То есть производство под людей будет, исходя из тех, кто будет. И вот общие дела, просто каждый занимается своим делом, распределение идет. Мы это говорили на предыдущих эфирах, я сегодня сделал акцент немножко на другом. И в частности, что общие дела, они ну, практически везде и во всем будут. Это как единая большая семья с распределением задач и обязанностей. Идем далее. Конрита. Здравия, славяне. Как жить в общине в городе? Возможно организоваться и в городских условиях. Этот процесс уже так или иначе идет. Допустим, вот возрождение, да, вот они что делают? Они делают какие-то общие дела сообща, но все равно, ну, какие они делают? Допустим, тренируют детей, какие-то общественные мероприятия. Но воспитывать детей уже не получается. Не хватает ресурсов, ходят в обычную школу. Что у нас еще? Ну, короче, на всех этапах, то есть, ну, скажем так, все аспекты жизни пока не взял. Ну, допустим, если был бы коттеджный поселок, там можно было бы легко вообще выстроить общественную жизнь, общинную жизнь. В городе то же самое, есть элементы общины, то есть общие дела какие-то делать, общие кружки, общие секции, вокруг этого объединяться. Но я сейчас все-таки говорю о полном цикле, да, именно жизнь на земле. Где вот я вот живу на земле, вот здесь вот было бы еще там 10-20 единомышленников, мы могли бы очень серьезные дела делать. Прежде всего с детьми. Это основа, база. Плюс и производство. И все. Вот у нас поселение. Мужики есть. Но каждый раз, когда попытка объединиться, создать какую-то артель, ну, зарабатывать, возникает опять-таки сложности. Во-первых, женщины начинают входить в этот коллектив. Во-вторых, начинается опять-таки, кто возьмет на себя руководство управления, сообща принятие решений и прочее-прочее. Вот получается, есть мужики, но организоваться они так, ну, по-серьезному не могут. И вот это бич в городах тоже присутствует, то, что организоваться, ну, на каких-то даже небольших частях уже хорошо, воспитание детей ищет, но я все-таки за общую общину, за то, что была выстроена четкая структура, когда каждый был на своем месте, занимался своим делом, хорошо, качественно, люди друг другу помогают и, соответственно, движутся, осознают себя, ну и живут, живут и радуются жизни. И тогда все эти уроки, семейные отношения с детьми пройти будет намного проще. Семейные, почему? Потому что женщины уже, они в своем коллективе, мужчины своим занимаются, женщины свои, детей воспитывают общее. То есть женщина как таковая, она разгружается. Детей общество берет, ну она тоже участвует, но все равно занимается. Питание разгружается. А питание это по часу, по два в день зачастую тратится. Плюс мы качественное питание наладить зачастую некогда, да, там раз макарон сварил. А тут уже этим предметно занимаются. Взращивание питания, что в магазине покупаешь, этим тоже занимаются. Либо покупается человек. То есть распределение. Одна большая семья. Ну и это возможно сейчас построить. Давайте дальше, наверное. Идем далее, Ольга Алексеевна. Реплика. Каждый день должно быть все, и дело для общины, и самообразование, личное время, и общение с семьей, и отдых для души. Вот такая реплика. Что-то прокомментируйте. Мы об этом обсуждали в прошлом эфире. Я просто стараюсь не повторяться, и эфиры идут в связке. И это, конечно, важно, чтобы и отдыхать. Вот понимаете, общатки, говоря общину, у многих людей возникают страхи. Какие? Это принудиловка. Вот принудят работать с утра до вечера. И, кстати, некоторые руководители, с которыми мы общаемся, они так и хотят сделать. Действительно, пахать. А может быть, дети там выйдут на 4-4-4-4. Нет, друзья, община — это практически надо сразу внедрять элементы и досуга, и отдыха, и внутреннего роста. Здесь вопрос в экономике. Нужно выйти на стабильную экономику. А чтобы выйти на стабильную экономику, это надо найти этот путь. То есть год, два, три — это будет переходный период, плюс это будет реабилитация. Это будет интересный такой период. Люди будут просыпаться, скажем так. А потом уже, когда... Ну, вот я живу здесь 6 лет. Что здесь изменилось за 6 лет? Да, по сути, что здесь изменилось за 15 лет существования? Сильно ничего. Общественная модель, ее нету. Общие дела, их нету. И 15 лет прошло, из них 6 я здесь. Вот ходишь так, смотришь. Понимаете, это время летит очень быстро. Оно просто фух, и нечего. И поэтому год-два, я говорю, год-два-три, стабилизация, дальше выход. Год-два-три, это быстро летит время. Вы только, ну, вы, мы начнем что-то делать, начнем синхронизироваться, пошли дела-дела-дела, и потом вот так оборачиваюсь, о, уже 3 года прошло, уже столько всего сделано, смотрите. Уже такой опыт получен, уже вышли уже по пути своей осознанности, развития намного выше. Поэтому вот все нужно успеть везде. И отдыхать, и с семьей общаться, взаимодействовать. Ну, с семьей я уже, ну, я еще, кстати, приглашаю всех на свой канал, как раз «Народная община» в YouTube. Просьба там, опять-таки, подписаться, зарегистрироваться, чтобы я мог там, там ограничения. У меня там несколько человек, а мне нужно, чтобы статьи писать, уже хотя бы там несколько сотен. И там я уже описываю некоторые аспекты общины, в частности, то, о чем мы говорим сейчас. Ну и много, ну, какие-то другие аспекты, что я не упомянул в эфире. Есть видео, в статьях, есть предыдущие эфиры, кстати, все вот в этой группе «Народная община». И дальнейшие новости, опять-таки, будут выкладываться так. Это группа ВКонтакте и YouTube-канал. Просьба подписываться и следить, кому эта тема интересна. Идем далее, Анатолий. Да, идем далее, Анатолий Подкова. А какая форма организации общины юридической? Кооператив или еще что-то? Форма организации будет подбираться именно та, которая будет наиболее благоприятна. Я уже объяснил, почему. Потому что иначе мы можем утонуть. Вот мы упремся, форма должна быть именно такая. А она нас свяжет по рукам и ногам. Или не даст нам развить все возможности, потенциал человека. Поэтому кто-то может быть самозанятым, кто-то может быть ИП, потому что это выгодно. У кого-то одно ИП, по одному заявлению, у кого-то другое, у кого-то может ООО, то есть через что работать. Это не значит, что вот все должны под одному. Везде нужно проявлять здравомыслие. Вы поймите, если люди живут сообща, сплоченно, ну, как единой семье, там не возникает вопросов, кто на кого, на что зарегистрирован. Возникают вопросы, если община, допустим, ну, или не община, а общность людей, она расходится во взглядах, во мнении, начинает рассыпаться, разваливаться, и как будем делить, да? Вот тогда возникают вопросы, собственно. А в нормальной жизни их не будет. Конечно, нужно будет страховаться, искать лучшие формы на конкретный случай, но здравомыслие впереди. Идем далее. Александр Алиферов. Прошу описать экономическую сторону вопроса. Я вроде ее уже описал. Экономическая сторона будет зависеть от тех людей, кто придет в общину и кто будет делать. И будет разрабатываться экономическая модель. Вот сами, вот кто придет, придут, допустим, руководители. И они сразу, сходу смогут наладить. Придут сельскохозяйственники, еще кто. То есть, ну, община — это группа людей. Это не один человек, который всех куда-то ведет, да? Каждый человек что-то свое приносит. Он, каждый человек, участник. И все, то есть община — это наполнение единого сосуда, все сообща. И все друг другу помогают. То есть поймите, и каждый человек, зависит от того, кто придет, община туда и пойдет. Это будет экономия, ну, в какую сторону? В сельскохозяйственную, в учебную, в образовательную степень. Куда пойдет? Какие производства будут? Вот вы придете, вот кто задал вопрос, вот и будете смотреть, кто вы, кто ваш сосед. Собрались строитель, ну, значит, в строительную тему идем. Собрались врачи, почему бы не открыть какой-нибудь там оздоровительный центр. Все будет отталкиваться от людей и для людей. Сейчас задача, ну, одна из, посмотреть, собрать какую-то критическую массу, после чего сядем и будем думать, что будем делать. Идти дальше, уже начинает что-то двигаться, что у нас есть, какие ресурсы, какие строить планы. Набираем критическую массу, идем дальше. Нет, ну, тогда ждем, маневрируем. Ну, как, не будет же там 3 человека делать общину или 4. Потому что здесь уже нужно запускать цикл. Ну что же, давайте дальше. Ольга, встречались ли вам люди, рожденные без страха? Я думаю, люди бы без страха, они бы здесь не рождались вовсе. Идем далее. Валерий Лаврененко. Есть различные виды государственного устройства. Они описаны в науке и зависят от общественно-экономической формации. Вы уверены, что в капитализме общины не превратятся в секты и заменят классы? Здесь я описал модель, в которой присутствуют люди, которые стремятся непосредственно общину, чтобы жила по праве. То есть, во-первых, это само по себе мировоззренческое звено. Кто мы, для чего мы рождены, куда мы идем. То есть фактически есть идеология, вектор, к которому мы движемся. В этом векторе есть предназначение каждого из нас, служение друг другу. Ну, вот это вот мировоззренческие вот эти все аспекты в анкете сверху, они изложены, да, все ссылочки. И, соответственно, это путь, по которому мы идем. И то самое, скажем так, реализуя этот путь, ну, двигаясь шаг за шагом, мы приходим к тому, куда идем. Чтобы уйти в секту, это нужно замкнуться на... Ну, что такое секта? Как правило, секта, вот в том понимании, которое говорят, это когда есть какой-то лидер, который замкнут на какую-то энергетическую структуру или там религию, и через нее он, скажем так, будучи подключен сильно, подключает всю свою структуру, критерий какой? Люди ходят, у них глаза, как не здесь, они летают в облаках. Они, скажем так, не от мира сего. И так все общины. Это критерий. Вот у нас, допустим, в поселении есть несколько семей, которые вот в таком состоянии ходят, будучи подключены через одного человека к некой какой-то структуре, но они называют себя там, ну ладно, анастасиевцами, да? То есть они следуют пути анастасии. На самом деле они к чему-то подключены и ходят не от мира сего. Вот это секта. То есть это конкретная подключка. И она определяется... Вот просто невооруженным глазом. Вот ты идешь по улице, видишь вот этот взгляд, тебе больше ничего не надо, ты уже понял, что это секта. Ну и, соответственно, это подключка к какой-то религии. Потому что анастасиевское вот это движение — это тоже религия. Наверное, поехали дальше. Идем дальше. Бонус. Здравствуй, товарищ и брат. Количество твоей общины. Ну, как понять количество моей общины? Сколько людей будет? Ну, количество общины уже есть. То есть многие люди думают, что община есть, и вот ждут, когда же она появится. Во-первых, ее нету по факту, иначе вы могли приехать посмотреть. Второй момент. Она будет, если мы ее сделаем, сообща вместе. Вот возьмем и сделаем. Не сделаем, ну, значит, это будет мечтой и сказкой. Или когда-нибудь через год-два, может, я или кто-то еще ее там сделает. Почему нет? Вот когда мы сделаем, понимаете, а многие ждут. Ждут, когда же кто-то сделает, когда же я смогу продать свою квартиру и переехать жить в общину, например, вот как в поселении. Нужны ли вы будете общине со своей квартирой или нет, это хороший вопрос. Потому что община — это все-таки люди, близкие по духу. Они по материальной там уже будут играть совсем не первый раз. Давайте дальше. Каролина, Иван, здравия. Вы сказали фразу «нормальные люди». А кто определяет нормальность? Ведь у всех разные понятия о нормальном. Спасибо. Что такое норма? У меня есть видео на эту тему. Что такое норма? На канале «Радость осознания» просветил целые несколько роликов, так и называл, что такое есть норма. Потому что это, ну, что такое норма? Ну, допустим, мы понимаем, что норма — это пить, курить — это норма? Ну, не норма. Что такое нормальное питание? Я думаю, здесь уже начинают люди понимать, о чем речь. То есть питание должно быть тоже нормальным. Что такое нормальное мировоззрение, к примеру. Ну, нормально, вот в этом плане. То, что обманывать — это хорошо, кривда — это хорошо, или все-таки жить по праве. И вот когда мы начинаем шаг за шагом, вот так каждое направление, каждый аспект жизни рассматривать детально, мы приходим к такой норме. Что такое нормальное питание, что такое нормальное умонастроение, что такое нормальное образ жизни, здоровый образ жизни, да? Мы понимаем, кто такие нормальные люди, осознанные. Что такое осознанность? У нас эфир был на эту тему про осознанных людей. Осознанный человек — это осознающий, что он делает, все-таки живущий ближе к реальности и осознанно двигающийся по своему пути золотого развития, как это говорится. То есть к осознанию себя. Другими этапы — это шагает по варновой системе, в частности. Выполняет свое предназначение. Давайте эфир послушайте. Я там более детально все за там час, наверное, разобрал. Ольга Алексеевна, Иван, что вас вдохновляет, от чего вы испытываете радость? Вдохновляет. Мой профиль — это все-таки взаимодействие с людьми, помощь, поддержка, общение, система, люди. То есть мое — это люди. И самого, что называется, начала, и как бы как врач шел сначала взаимодействовать с людьми, изучал, помогал, консультировал. Вот все, что связано с людьми, с системами, с самой сутью человека, да, это мое. Экономические модели, все, что связано с материальным, не все, а там многие аспекты, я уже не так глубоко изучал. Но вот людей, человеческую суть, причины болезней, как стать человеком, как стать осознанным. Для меня это ясно, понятно, этому я стараюсь помогать людям. Вот посмотрите мой канал «Радость и сознание», зайдите, там множество разных видео. Можете посмотреть. То есть, как там, помните вопрос? Чем бы ты занимался, если бы не вынужден был зарабатывать себе, работать? Я, по сути, все, что я делаю, я именно так и делаю. Я делаю это осознанно, мне это нравится, я раскрываю свое предназначение, и в этом я совершенствуюсь. И даже вот за эти 2 месяца, что вот я с общиной иду вот этим путем, я уже много аспектов, прошел уже ряд уроков и стал уже осознанным. И вот сейчас дальше, независимо от того, как будет двигаться проект, я все равно движусь вперед. Александр Алиферов, не смущает, что исследователей всего порядка 2%, остальных куда? Я так понял, что исследователи — это вот активисты, вдохновители. Исследователи — это люди, которые преодолевают страх и выходят за рамки обыденного. На самом деле любой человек, у которого все-таки есть высшее «я», он стремится познать себя, преодолеть границы и познать себя за рамками, которые он оставит. Это люди бывают очень темпераментные. Многие там, прям у меня вот тут есть знакомый, он и в одно, и второе, и третье, и туда, и сюда. И вот где только себя не пробовал, каких направлений. Потом возвращается к тому, что действительно ему нравится от души, все остальное в сторону. То есть они двигаются по жизни, да, вот исследователи, они исследуют этот мир и меняют себя. То есть кто-то просто делает это более активно, а кто-то делает более спокойно, да, вот как в «Гуте благости». Допустим, что такое второй варна? Это мастер. Он исследовать может себя в мастерстве. Вот он углубился и изучает, и становится профессионал в своем деле. То есть он идет за рамки дозволенного, он становится там Кулибин «Золотые руки». Вот сколько сейчас на Ютьюбе вот всяких интересных видео, там, лайфхаки и прочее. Но это же вот своего рода кулибины, которые в мастерстве себя исследуют. Просто это тот, кто идет за рамки, которые выставляет общество, и познает себя. Идем далее. Кому-то устраивает жить в рамках. Кто-то реально живет в рамках, их все устраивает. Они такие терпилы, недовольные. Они не любят все, многих там критикуют, но на самом деле их все устраивает. Они не готовы менять этот мир. То есть вот менять этот мир в том плане, что предпринимать действия по изменению себя и окружающей своей действительности. Они в какую-то вот работу, и все, работают. Дальше. Александр Алиферов, как я могу помочь в вашей общине? Специалист торговли, логистики, психологии. Здорово. Если не сложно, заполнить анкету. Через анкету происходит очень быстрое знакомство. Там буквально за 10 минут ты сразу понимаешь, кто перед тобой стоит, какой его уровень, какой потенциал. В частности, там есть пункт, как я могу помочь. И придет время, я думаю, будет подключаться много людей. Потому что община, это будет только, скажем так, она будет открыто взаимодействовать с другими структурами, с городами, бесами и все остальное прочее. Об этом мы говорили в тот раз. И тогда уже смогут непосредственно помогать напрямую или косвенно, уже находясь даже в других регионах. Там есть много интересных аспектов. Есть развитие сети, проекты, есть проекты по раскрытию того же русский купеческий ряд, как можно его, скажем так, продвигать. Соцсеть — это вообще интересная тема. Если ее запустить, если мы все ее запустим, то мы получим такую очень интересную среду, в которой мы можем создать безопасную среду для себя и для своих детей. А потом можно, допустим, сделать прошивку для телефона, в котором будут только те ресурсы, выход на те ресурсы, которые будут, с нашей точки зрения, безопасны для наших детей, подростков, может быть, даже женщин, и в которых, с другой стороны, будет все, что нужно им. Общение, интересные там какие-то новости, но это будут наши новости, интересные мероприятия, интересные там лайфхаки и прочее, прочее. И таким образом создать свою среду. Я это, помните, я рисовал. Вот. И соцсети — это один из ключей, который к этому ведет. Но ее нужно запустить, ее нужно вдохновить. Это надо, чтобы люди... Много людей там начинали общаться, взаимодействовать, это нужно. Причем соцсеть создать, она уже была, кто не в курсе, просто она вообще не проблема. Вопрос у нас, в людях, готовы ли мы это поддержать, опять-таки, готовы мы предпринимать действия, осознанно двигаться, осознанно выводить свою энергию из каких-то непонятных структур, тех же, не знаю, соцсетей этих, и целенаправленно работать через нашу соцсеть, соответственно, энергию на наши мельницы лить, а не на их. А дальше, соответственно, там же и торговля идет уже хвостом, да, уже кооперация и все остальное. Все это через соцсеть можно увидеть. Это отдельные проекты, возможно, будут по ним эфиром, и когда время придет. Так что община — это только один из элементов большой-большой-большой логистической цепи. Просто остальные элементы пока не озвучиваются за ненадобностью. Сейчас задача, одна из задач все-таки вот этот этап выйти. Опять-таки, человек, который в общине, он может уже, когда у него прикрытое обучение детей, все-все-все прикрыто, он может уже целенаправленно, серьезно заниматься конкретными задачами. Ну, допустим, той же логистикой разных организаций или той же соцсетью, продвижением каких-то наших интересов там или здесь. То есть он может уже, ну, не зарплату работать, а он всем обеспечен. И всю энергию свою еще и общины направлять на решение конкретной задачи. На что способны люди, объединенные в одно целое? Ну, здесь, в поселении, даже вот в какой-то степени разрозненности, мы умудрились выиграть суды. Я уже рассказывал, да, там как раз суды выиграть по дорогам. Хотя аналогов, там говорят, в России таких вообще нет. А нас тут, ну, 5, 10, 15 человек. Понимаете, а что будет, если вот так два десятка семей объединятся в четкую структуру и будут действовать не просто случайным образом, а, как это называется, централизованным управлением, да, централизованным, с четкой стратегией. Там горы можно свернуть. Но нужно начало. Кто будет этим заниматься? Кто будет в этой общине? Какие люди придут. То есть это путь действительно к построению державы. То есть это один из самых первых шагов таких. И когда это будет шаг сделан, когда будет община, когда она приведет себя в порядок и станет на ноги, она сможет стать опорой, ну, вообще для очень многих, для тысяч людей. Опорой именно. Поехали дальше. Анатолий Подкова, какие примеры общин, как анастасиевцы, вы знаете? Ну, это поселение больше. Ну, я был в многих разных поселениях. Хотел даже в Ковчег, в своем. Да, перечислять, я думаю, не имеет смысла. Мы ездили на круги поселения. Везде практически одна и та же ситуация. И... Которую я примерно описал, да? Вот если мы будем рассматривать. Разводятся семьи. соединяются семьи с разведенными. Вот сейчас у нас поселение вошло в стадию, семьи начали распадаться. Когда сложности в общении, да, ну, в поселении, вот этому, они сразу переходят все на семьи, на детей, и начинаются распады семей. И это очень печальная картина, когда там 17 лет вместе, там четверо детей, и из-за того, что, скажем так, даже в одной вот этой вот анастасийской идее, вот раз, и разводятся. Не просто так, потому что та самая структурка, как я нарисовал, эгрегориальная, ну, секта, да, вот я нарисовал, ну, вот так вот. Человек находится в облаках, и в результате распадается семья. И это трагедия. И таких семей, которые на грани распада, именно анастасиевских, больше половины. И это серьезно. И вот для меня это показатель мировоззренческой картины. Если из-за этой мировоззренческой картины семьи распадается, значит, что-то не так с ней. Это явно. Но это трагедия во многих семьях. В Ковчеге очень много семей развелось там. Это ссоры. Это начинается, бывает, два человека, ну, муж и жена ссорятся, дальше часть поселения на сторону мужа, а часть поселения на сторону жены. И происходит раскол еще и в тех семьях, потому что там тоже зачастую делятся. И все-все начинается вот так распадаться. Это конфликтология, вот эти конфликтные ситуации, я их изучил достаточно серьезно. Я даже эту тему сейчас не беру, потому что они не нужны. Все эти конфликты и все остальное, когда нету структурных элементов, нормально выстроенных. Они начинаются конфликты, когда человек не на своем месте, когда он чего-то боится, страхи, все конфликты из страхов. Соответственно, человек, который уже пришел в поселение, ну, в общину, он уже должен пройти определенную фазу своей осознанности. Уже какие-то страхи, хотя бы вот самые такие животные, уже от них избавиться. А если они есть, значит, человеком нужно общаться дополнительно, проводить какие-то встречи, общение, плюс его дополнительно вытягивает коллектив. То есть безопасная среда должна быть. Помните, Михаил Петрович Щетин? Кстати, это пример общины. Это пример настоящей общины. То есть у них общие дела, у них общие цели, задачи. И они как бы с утра до вечера все делали вместе. Это община. Но эта община была, пока был жив Михаил Петрович Щетин. После этого она распалась. То, что он ее с собой фактически объединял. Он и был этой общиной, неотъемлемой ее частью. Уровень варны его можно уже понять, да? То есть он собирал всех детей, создал для них безопасную среду обитания. Но когда они выходили за рамки этой общины, они уже сталкивались вот с этим серьезным жестким миром, и не каждый из них смог устоять. И мы не слышим особых... Вот если забить в интернете прям про щетинцев, в поисковике один из первых выплывает, где все эти дети, где они, вот где они. И я прям сам забил, и прям сразу всплывает. И потому что это вопрос, там тысячи детей он выучил, где они, почему не видим этих героев. Одна из причин, потому что они вышли из этой структуры, и они стали, ну скажем так, назад индивидуалистами. А задача общины, державы, да, вот, то есть вот мы же выстраиваем свою державу, и наши дети, они не идут во внешний мир работать, учиться, жениться, а они находятся уже внутри нашей структуры и женятся, и находятся, и работают. То есть мы не только обучаем их, но мы место их работы и труда готовим. Профориентация и все остальное. И они остаются в нашей безопасной среде. Они никуда не уходят. И они там могут раскрыться в полной мере. И со временем мы разрастаемся до такой степени, что весь мир становится одна единая держава. То есть не эгрегориальные структуры, а держава живет по праве. В этой безопасной среде люди спокойно развиваются. И вот это как раз важный аспект, потому что мы строим будущее наших детей. Я для чего? Одна из приоритетных задач – это будущее моих детей. Вот я сейчас, ну, старшему 10, среднему сейчас сколько? 7, младший 2. Мы понимаем, что нам сложно обучать детей, вот, потому что нагрузка серьезная, постоянно вместе. И ну, жена свою спросила, давай в школу. Ну ладно. Я 2 года назад работал в местной школе целый год. Я там понял изнутри эту картину. Думаю, ну ладно, пойдем. Более центральную школу, более большого поселка. Все, собрали документы, я туда пошел вот, пару недель назад. Я зашел в эту школу, вот почувствовал ее. Ну, извините, это тюрьма. Это тюрьма для открытого сознания ребенка. Она просто там энергетическая, вот это состояние, еще высасывающее, это забьет. Я пока был в школе, у меня ребенок здесь в угол забился, просто он уже почувствовал, что жена звонит, все, стоп, никаких школ, что-то не так. Пошел в детскую школу, это ужас, что там творится. Я вот так сижу и думаю, я был просто в шоке очередной раз. То есть мы рожали детей дома, да, соответственно, зачинали, рожали детей дома. Детский сад мы их воспитывали самостоятельно, вот, и школы. Для чего мы их воспитывали? Чтобы попадавать в эту систему? И чтобы из них превращали болванчиков? Понимаете? Зачем? Зачем тогда вообще все эти, весь этот путь? И, соответственно, мои дети, как и дети, я думаю, ваши, нуждаются в нормальном обществе, которое их развивает. Вот, слава богу, был Михаил Петрович Ильин, который показал, что это возможно и как это делается. Вот это нам надо создать. Где будут мои дети, где будут ваши дети, где будут ваши внуки. И они после того, как там обучатся, пойдут трудиться и работать со своими родителями, создавать вот ту самую структуру державы вместе. Это будет, что называется, плечом к плечу, это и будет одна большая семья. И дальше она разрастается, разрастается. То есть создать среду для наших детей. И тогда они смогут воплотить все свои таланты, которые им даны. То есть мы вынуждены себя раскрывать, да, скажем так, самостоятельно. А здесь мы им поможем, мы их хотя бы не забьем. Мы их не забьем, вот сделаем квадратными, круглыми, чтобы они потом нормальными становились. Мы их сразу постараемся удержать нормальным. И вот тебе и многодетность, вот тебе и путь нашей светлой Божьей. И анастасиевцы сделали это. Они взяли и реализовали свою мечту. Нам никто не мешает взять и реализовать. Я вот это... пример использую постоянно. Это от нас зависит, от меня. Вот сейчас слушает этот эфир, он 1003 прослушает. А нужно несколько десятков человек, чтобы это взять и реализовать. И это просто берется и делается. Понимаете, это вот надо выйти, там, копать огород, надо сделать то-то, надо все-то. Здесь просто надо собраться и сделать это. Вот и все. А там мы начинаем делать, мы уже начнем корректироваться, учиться, получать новый опыт, совершенствоваться. А для чего мы, по-вашему, родились? Более того, я вам так скажу. Люди, которые второй в армии, третий, особенно четвертый, да, они не могут себя реализовать, когда у них нету людей. Ну вот представьте полководец, генерал. Вот он может там управлять войсками, он классно учился. А нет у него армии, вот он один. И что? Он вынужден брать автомат и идти самому. Ну весь его талант он приводится на ноль. Чтобы ему раскрыть свой талант, ему нужно несколько сотен, тысяч человек, и тогда он может раскрыть свой талант на максимум. А если нет у него этих людей, так он никогда генералом даже не станет. Для того, чтобы руководители созрели, вот там третья вара, вторая, четвертая, им нужно непосредственно, чтобы под ними было определенное количество детей. То есть их талант, их инструменты, которые от Бога, да, там, с ними родились, они рассчитаны на определенные объемы энергии, то есть объемно-пропускная способность. И чтобы они раскрыли себя, эти люди, им нужна община, им нужна общность, им нужно дело. Понимаете? И они не могут раскрыть себя без людей. И они просто вот так вот скукожены, засунуты где-то этой структуры, не пойми куда, и не могут себя раскрыть. И часто очень они ходят очень печально и грустно, потому что они не могут себя раскрыть. Они знают свой потенциал, они чувствуют, но эта система не дает им раскрыть его. Она их везде, вот там прям лицом в грязь вообще везде вот это вот делает. Вот это для этих людей как раз идеальная среда для раскрытия своего потенциала, который идет от Бога. И они для него предназначены, то есть они родились, по сути, под вот эту систему, чтобы раскрыть себя. И им же первым, даже вот обычные люди там, не знаю, даже хозяева, хозяйки, ну, они живут и живут. Вот он мастер своего дела, он устроился там на работу, он работает и работает. Ну, ладно, я могу здесь работать, действительно здесь лучше. А вот люди, которые уже повыше предназначения, у них уже не получится раскрыть. Им нужно нормальное общество. А? Идем далее. Валерий Лаврененко, вы понимаете, что общины в форме артелей, о каких вы говорите, были возможны только при социализме сталинского типа? Вы уверены, что они долго просуществуют с акулами капитализма? Здесь я не зря столько говорю про эгрегоры, про то, что мы разные, про то, что здесь живут разные люди в телах, разные существа в телах. Я не зря говорю про картину, которую нам рассказал Алексей Орлов, мировоззренческий, потому что там все по полочкам разложено. Кто мы? Кто они? Зачем мы здесь родились? Какие цели, задачи? И тогда возникает естественный ответ на этот вопрос. Ну вот представьте компьютерную игру, ну какую-нибудь бродилку, да, не бродилку, а где-нибудь там РПГ, как называется, где там куча-куча народу онлайн ходит, что-то делает. Вот представьте, что вы программист. Вы играете в игру, потом, ага, здесь что-то надо подправить. Раз, вышли, программный код подправили, все там, сделали как надо. Дальше играете. О, здесь что-то надо изменить. Хопа, залезли, программный код подправили, дальше играете. И вот мы, люди, вот, скажем так, которые есть уже, мы этот программный код писали и можем править. Мы здесь и учимся это делать, делами, еще что-то. Они не могут. Они находятся внутри этой системы, внутри этой компьютерной игры. Мы же имеем право залазить в этот код и уже вручную писать. И влиять на эти процессы напрямую. Ну, как из серии раз, тучку создать. Ну, к примеру, слышали про такие есть способности людей. Раз, вот засуха, надо помолиться там, или еще что-то. Раз, тучка пришла. То есть изменение напрямую программного кода. И когда нам говорят, что вот кто-то там не даст или еще что-то, друзья, мы программный код умеем писать. У нас это заложено. А в них нет. У них есть механизмы, которые, ну, нам хорошо известны. Ну, кто разбирается, да, сейчас целая куча-куча людей, кто изучает, как они там работают, какие у них инструменты, они вынуждены им пользоваться. А у нас это просто сила мысли, сила нашей творческой силы, творцы. Поэтому здесь нет проблемы во взаимодействии с ними. Тем более это наше предназначение, эта игра создана для того, чтобы мы раскрывали свой потенциал. Она для этого создана. Они лишь те, кто нам помогает это делать, вот и все. Проблем здесь нет. Проблем в нас самих. Мы воюем друг с другом. Как муж с женой воюет, так и мы воюем друг с другом, вместо того, чтобы объединиться, жить по-человечески. Ну, скажем так, внутренняя война внутри человека, осуждение, гордыня, война, она переходит на внешнюю. Допустим, ссоры, конфликты с женой, супругой, с чем-то еще. А дальше она переходит в стреляние автоматами, гранатометами, танками. Если начать начало, все опять-таки начинается с наших мыслей, с нашего мировоззрения. Если там проблемы, то тогда начинают стрелять танки и случатся разные войны. Если здесь все чисто в голове, войн не будет вообще, потому что их не будет. То есть это все проявление наших внутреннего мира. И вот проявление, что происходит сейчас на наших южных рубежах, это отражение нашего мира сообща. И надо нам внутри менять, и этого не будет. И как, опять-таки, Алексей Орлов рассказывал, то, что мы идем не по самому лучшему сценарию. По самому лучшему сценарию этой бы войны не было, а мы уже идем по более жесткому. И к чему он приведет, это большой вопрос. Поэтому нужно вот здесь, прежде всего, приводить в порядок и помогать друг другу этим заниматься, чем я, собственно, всех всегда и призываю. Поехали дальше. Ольга, а что делать тем, кто вообще в эту пирамиду не попал? Осознавать себя, жить, идти по своему пути, проходить уроки. У меня канал «Радость осознания» весь этому посвящен, целиком. Вы прям заходите, там все инструкции, там с самого начала до самого конца. Потому что есть индивидуальный путь, а есть когда уже коллективный. Чем больше, чем выше человек, тем больше он живет для общества. Тем ниже, тем больше он для себя. Вот и все. Люди с определенного уровня, они уже просто только для общества живут, они уже не могут жить для себя, им это неинтересно. А кто-то, наоборот, им только вот себе, ну, как бы взращивать себя или еще что-то. Так что начать надо с себя. Начинайте работать над собой, над своими внутренним миром. Осознавать себя, пробуждать свою осознанность, потихонечку двигаться по этому пути. Вы и так двигаетесь, все двигаются. Здесь нельзя не двигаться. Все двигаются, просто по-разному. Кто-то через тяжелые уроки, кто-то через более простые. Я предлагаю все-таки более простую путь сделать себе и близким. То есть именно помогать друг другу. Это возможно. Идем далее. Ольга Алексеевна. Иван, вы планируете создать общину из тех, кто есть, или набираете соратников для высокой идеи? Всех подряд не набираем. Я объяснил уже почему, потому что это самая первая ошибка, что все и решают все, и делают все, друзья. Если мы делаем серьезно. Вот представьте, фирма, которая набирает всех подряд. Вот фирма, не знаю, какая-нибудь там... Фирма, у которой там, не знаю, 100 сотрудников, и они всех подряд. Фирма набирает вообще тех, кто ей нужен. Они смотрят, кто ей нужен. Ей нужны такие специалисты. Она привлекает работников и дальше производит отбор. Так, вот ты подходишь, а ты не совсем подходишь. И они учитывают и семью, а если у тебя семья... Какая у тебя была зарплата, к примеру, да, вот как я вспоминаю. Твоя зарплата сейчас становится выше или ниже? То есть они, помните, и они отбор производят, это совершенно нормально, потому что в каждом месте должен быть свои специалисты под свой коллектив. И отбор обязательно нужно проводить в любом деле. В нашем случае отбор идет по осознанности, не по профпригодности, а по осознанности, потому что профессионально там, ну, дел вот, вот так вот в любом обществе, просто руками вот пошел и делаешь, там, огород, еще что-то. То есть тут профпригодность особо не нужна. А вот чтобы человек был человеком и не устраивал конфликты, ссоры, споры постоянные, не лили друг на друга там не пойми что, осуждение, вот это приоритетно. То есть семья должна быть семьей. Кого попало, в семью не берут. Как и вы себе в гости, кого попало, наверное, тоже не приглашаете. Ну, поехали дальше. Идем далее. Валерий Лаврененко. Вы говорите о необходимости гармоничности общины, о единстве взглядов общинников. Скажите, какую идеологию подразумевает ваша община и чем коммунистический колхоз «Артель» отличается от сказанного? Отличие принципиальное. Мировоззренческая картина, она вот прям заходите на народную общину, да, вот ВК-группу, и там прям первый пост прикрепленный, там все списочки всего, вот конкретика, что подразумевает мировоззренческая картина. Это, могу перечислить, это, прежде всего, семинар «Родовая нить, как жить без страха», потому что страхи — это действительно бич нашего времени. Надо разобраться с страхами. Управление судьбой, как раз, как мы можем творить нашу судьбу, управлять тем, что происходит здесь. Варновая система. Без варновой системы мы начинаем играть в игру, что все равны. Все равны. Вот прям общаешься с рабочим, он тебя расценит с точки зрения рабочего. То есть у тебя мышц мало, значит, ты плохой работник, значит, ты это, он тебя круче. Общаешься с программистом, он тебе, ну, как у нас, давайте сделаем поселение программистов, давайте сделаем поселение работяг, давайте сделаем поселение, не знаю, блогеров. И все вот это стремление, как все. Вот варновая система нужна, чтобы люди осознавали, что есть не только их уровень, но и другие, и выше, и ниже. Ну, ниже, как правило, видят, а то, что есть рядом и выше, есть эта структура, как она должна работать. Люди не осознают, поэтому варновая система, она обязательна. Дальше. Я включил в эту мировоззренческую картину как раз видео, где рассказывается про державу, Алексей рассказывает про державу, как она построена, как она строится, кто такой, как воспитание детей, чем она отличается от цивилизации. То есть все аспекты по предназначению даже там хороший ролик. То есть все вот это и есть единая мировоззренческая картина, то, что мы строим. Ну вот в коммунизме, к примеру, они по предназначению людей работать устраивали или нет, или вот давай иди сюда и делай то-то. Они для людей это делали, ну, как сказать, для раскрытия сути человека. Для чего вообще была задача коммунизма? Что? Суть человека раскрывали или к чему они шли? Где был Бог в коммунизме? Бог, мне кажется, там они вообще про него забыли. Для чего человек родился? Где там указано в коммунизме предназначение человека? Для чего человек родился? Для чего у нас вообще все это устроено? И несмотря на какие-то сходства по трудовой части с коммунистической, да, там, скажем так, по духовной очень серьезная, более широкая картина, которую предлагаю именно я. Объясню. Вот это коммунистические вещи, когда, ну, как бы божественное не берется, да, вот, скажем, духовное, они рано или поздно разрушаются. Вот как был Чертаев, да, вот модель Чертаева. Они заработали хорошие деньги, да, Магомед Чертаев. Вот этот. наверное, слышали. Они устроили там преуспевающую деревню, у них вертолет был, они построили эти там все коттеджи, как у председателя, то есть у них было все. Но потом все это развалилось. А не было мировоззренческой идеологии, ну, вот этой морально-нравственной идеологической. Они бы за эти годы, там, 20 или сколько, они воспитали одно поколение, или даже два, или три нормальные. Берем другого человека, как же забыл, который устраивал тоже в 90-х кооператив, Назаров, наверное, нет? То же самое. Они выстроили модель, они сделали хорошо людям, они работу дали, все остальное прочее. А потом в определенный момент раз, все развалилось. Так за это время они могли воспитать несколько поколений морально-нравственных людей, которые действительно осознают, для чего они родились, предназначение, понимаете, которых с пути не столкнешь. Но они сделали хорошо в материальном, но духовное не брали. И все это разваливается, как и коммунизм в целом развалился. Если мы не хотим создавать структуру, которая рано или поздно развалится, значит, нам надо выходить за рамки материального, осознавать, кто мы, для чего, и идти этим путем приоритетно. Материально должно быть обязательно, но духовно не нужно забывать. Наверное, поехали дальше. Идем дальше. Валерий Лаврененко, реплика. Если сталинские колхозы артели – это уже готовый образец идеальной общины, то зачем изобретать велосипед, на котором мы уже успешно ехали? А не проще ли вернуть тот социализм, который мы потеряли? Ну, я только что ответил, то, что он развалится рано или поздно. Это вопрос времени. И объяснил, почему. Да, Валерий Лаврененко, скажите, в станице есть казачья община, есть казачьи традиции, но земля государственная. Так как, по-вашему, создать подлинную казачью общину, если нет гуртового надела земли? Община – это не материальное образование, прежде всего, а духовное. Ну вот как есть семья, да, это духовное взаимодействие людей, не живущих просто рядом, а которые на уровне душ синхронизированы, если так сказать. То есть у них идет определенная синхронизация, как мужчина и женщина, у них есть синхронизации, они уже мужское и женское начало там, передают друг другу, они взаимодействуют открыто, чувствуют друг друга, интуитивно считывают как хорошее, так и не очень хорошее. Понимаете, эта система так останется открытой, когда именно супруги, детки у них растут, да, женщина может почувствовать, и даже мужчина, что происходит с детьми, да, то есть у них связаны с детьми, то есть это единая структура, получается. Это, понимаете, вот она, структура, и они связаны между собой. И община — это люди, связанные между собой, то есть ряд семей, которые между собой связаны. И они становятся единым семьем. Я же не просто так сказал, что вот как только сложности у нас поселения начались, начали семьи распадаться. Потому что когда община была в расцвете, наше, такое общество, нельзя назвать общиной в целом, поселение, то все друг другу так или иначе помогали, были вот эти вот связи между. И мы друг другу помогали, друг друга вытаскивали, где-то пообщаться, где-то поговорить, где-то песни попеть, и происходила поддержка. Но когда эти связи начали рушиться, то начали рушиться и вот эти связи, потому что они, очень близки. То есть началось осуждение, страх, да, там деньги украли, страх, что это, страх, что то, и все, и начинаются рушиться эти связи, эти, то есть страх. Что такое страх? Давайте быстренько. То есть есть два режима у человека. Да? Вот режим, когда он режим Творца, то есть у него открыт поток, он как бы открыто взаимодействует со Вселенной, да, там, с людьми. Это счастливый, радостный человек в потоке. А второй вариант, когда тот же человек чего-то испугался, что происходит? Он схлопывается, он входит в режим защиты, в режим агрессии, переходит на нижние энергетические потоки, и он становится такой агрессивный, сильный, но в то же время режим выживания. Потоки закрываются, и он уже такой в автоном уходит. В результате у него большие энергозатраты, аккумулятор рано или поздно сажается, и они начинают, как правило, эти люди уже из страха, стрелять в по сторонам, потому что страх, он же, ты должен найти, чего ты боишься, да, а, это он виноват, не, он виноват. Начинается выяснение отношений, споры, конфликты, они начинают воевать друг с другом, такие люди. Воюют, сражаются, дальше там, к ним на помощь приходят там бесики, черти там с одной стороны, с другой, начинаются такие баталии, сражения, там, выяснение отношений, конфликты, споры. И вот очень популярная тема в сообществах – это конфликтология. Как разруливать эти конфликты, споры. Это отдельная тема. То, что конфликты возникают, когда мы все равны. Вот как детский садик, воспитатели убрать, и начинается там бесило. Осознанные люди вот это вот уже, они не занимаются вот этим вот выяснением отношений. Они собираются, делают дела. В делах они, ну, как бы каждый на своем месте. Зачем всем лезть в управление? Всегда там управленческое звено – это не от уборщицы до директора. Директора – это определенные люди с определенной компетенцией. А вот это уровень детского садика. И, к сожалению, мы его сейчас зачастую в семьях и проходим. Вот закрытый режим. Это режим спора. И открытый режим творчества. Вот наша задача – создать безопасную среду. Ключ безопасный, когда люди чувствуют себя в безопасности, они прошли этот путь, определенную подготовку, у них открыты вот эти каналы, и тогда он осознает себя, осознает там свое высшее я, скажем так, у него происходит уже открытая вот эта связь, человек уже подключает свое высшее я, и это становится осознанным человеком. Осознанным. У него есть совесть, у него есть честь, чтобы эта связь была, он должен быть честным. Честь. Нету чести, этой связи не будет, это кривда. Совесть, вот он чувствует это состояние, то есть он знает правильное действие, он предчувствует правильное решение. Совесть – это не когда 10 раз подумать, прежде чем сделать, как описывают те, у кого совести нет. Это совершенно другое. Совесть есть далеко не у каждого. Совесть есть только у тех, у кого вот есть высшее «я», а есть те, у кого этого нет. Они тела, в которых сидят программы. Это, мне кажется, видно невооруженным взглядом даже. Иначе мы не жили в таком мире. И вот надо вот это все знать. И вот это все во всех этих деталях понимать. И тогда можно выстроить сообщество так, что всем будет хорошо. И каждый будет на своем месте делать свое дело. Напомни, пожалуйста, вопрос еще раз. Я вот это все раскрыл, чтобы уже подвести. Как, по-вашему, создать подлинную казачью общину, если нет гуртового надела земли? Смысл в том, что община – это люди, это, ну, я думаю, души, да, понятно, души, а тела, мы просто в них, через них взаимодействуем с этим отделением. Души, то есть люди, вот они собрались, люди, вот они общие, они взаимодействуют между собой. На каком наделе, кому они принадлежат, на какой земле? Вспомните, когда в революционные времена, ранее, собирали целые деревни, сажали их в паровозы и куда-нибудь за Урал, в тайгу, просто выбрасывали и уезжали. Приезжая там через 5-10 лет, а там уже стоят сильные хозяйства, сильные деревни. Потому что у них была вот эта общность, общинность и взаимодействие. На какой земле, где они реализуют себя, это уже вопрос техники. Вот самая суть. А если бы у них не было этого сути, то у них был бы как последний герой. Они бы с друг другом перегрызлись, и в итоге там мало кто выжил бы. Они друг друга просто перестреляли, перерезали, еще что-то. Ну, перессорились, да? А когда есть общность, вот как казачья община, казачий атаман должен быть, правильно? Как? Без атамана. А бывает атаман боевой, бывает кошевой. Потому что если боевой, то, соответственно, сюда ставится человек такой, который окрасит все вот эту вещь, нужную энергию, ярость и все остальное. Но в мирной жизни он не нужен, поэтому берут и ставят другого атамана, который гармонизирует пространство. Вот и все. И все абсолютно правильно, абсолютно верно. Можно многому учиться. Так что суть общины – это люди, взаимодействие. Это самое важное, наверное, в вашем мире, потому что это и есть реальность. Мы реальны, наши души реальны. Вот это все иллюзия. А вот мы реальны, и наши взаимодействия между друг с другом реальны. И отношения – это одно из самых, ну, это, наверное, самое ценное. Уметь взаимодействовать, сформировать те или иные структуры, да, там, вот эти вот, обучаться этому, как вот детей взращивать. И здесь все продумано так, чтобы мы получали этот опыт. Идем далее. Андрей Витязь. А в потребительском обществе в виде родовых поместий возможно создать общину? Очень откликается тема. Родовые поместья. Потребительское общество. Так, наверное, это все-таки речь про родовые поместья. Смотрите, община может состоять, ну, а общность, да, вот как семья. Можно даже объединить там две семьи. Вот уже начинается уже какая-то общность. Объединить три семьи. Кто-то там, допустим, стал руководителем. Вот у тебя пошла. То есть 3-4 семьи уже могут создать какую-то общность, начать взаимодействовать. Просто сложно перекрыть все. То есть это же надо и зарабатывать, это надо и обучать, и кормить, да, и много чего успевать. И это сложно. А когда людей больше, то есть, там, не знаю, 20 семей, тогда это, ну, проще распределить. Потому что что готовит раз, два, три, четыре? На 4 семьи еду готовит, время сколько уйдет. Что на 40 семей? Время, трудочасы, они не сильно увеличатся. То есть там, ну, да, 2-3 часа, там, 2-3 человека могут, ну, ну ладно, не буду приводить примеры практически, которые были этим весной. В общем, суть в том, что общность как раз людей можно начинать с малого. Но кто будет во главе, сколько он семьи подтянет? Родовые поместья какая проблема? Большие наделы земли. Чтобы эти землю, вот гектар, у меня 2 гектара, обрабатывать, я вот больше гектара я не справляюсь даже при всем. Даже косить их уже сложно, иначе будут заросли. Это гигантские объемы. Нужно успевать на земле посадить что-то. Хозяйственные дела, постройки, сараи. Дальше нужно, что у нас, воспитывать детей. Нужно еще как-то зарабатывать на жизнь. Еще как-то социально, то есть какие-то взаимодействия. То есть на одного человека складывается столько, сколько невозможно выполнить одному. И у нас как индивидуальный КФК получается. И вот проще, если бы на моем гектаре было бы еще 5 человек, и мы бы кто-то занимался бы конкретно землей, кто-то занимался строительством, а кто-то там, допустим, какие-то зарабатывал деньги или какую-то внешнюю деятельность, а кто-то детьми. И тогда бы мы распределили это обязанности. Но, одно маленькое но, для этого надо уйти от своей гордыни, уйти от своей жадности, уйти от своих вот этих внутренних претензий. То есть нужно быть осознанным достаточно, чтобы уже взаимодействовать открыто. Вот как в семье претензии, так же они будут между семьями. И для чего нужно творчество, для чего нужны вот эти вот хороводы, все остальное. Это все синхронизация, там куча-куча разных технологий. Все это надо использовать для того, чтобы человек вот ушел от своих гордыни, страха, жадности, вот этих всех. Иначе они не смогут жить рядом, как супруги между собой. Это сколько разводов? Потому что люди у нас настолько эгоистичны, что они в итоге остаются одни, просто одни. От них даже дети уходят. Но общество так устроено, что даже будучи один, ты все равно можешь там-то работать, ну, структурки, там-то это, ну, структурки. У нас сейчас вот это бич, это гордыня, а оно все идет от страха. Но самое, вот почему семейные люди-то нужны? Потому что те, кто остался один или кто не прошел этот путь, ну, это гордыня, это колоссальная гордыня, это зашкаливающая гордыня. Это просто вот смотришь, и... а ведь я сам таким был. Я ведь сам этот опыт проходил еще там, ну, лет 12 назад, 10 назад. Ну, я же прошел, значит, они пройдут. Надо просто время дать. В общем, гордыня — это один из самых больших препятствий на пути построения общины. Поэтому есть вот люди, которые общинники в своей сути, они отдают больше, чем принимают. Вот, вот я такой, да, вот я с детства такой, отдавать мне вот больше. И есть такие, которые для людей вот, ну, реально намного готовы идти отдавать. А есть, которые наоборот, везде только брать, брать, брать. Ну, как пессимисты и оптимисты тоже. Пессимисты, они энергию отовсюду на себя берут. Мало, мало, мало. Оптимисты, они уже научились уже дарить миру, то есть уже свою радость, это самое. Это просто состояние человека. Это не как там, кто тебе нравится, блондинки и брюнетки, да, там. Пессимист, оптимист — это уровень осознанности человека. Ты попробуй быть оптимистичным. Пессимистом — это просто сидишь и хаешь всех подряд. за секунду перестраиваешься, а оптимистом, чтобы ты был радостнее, чтобы у тебя поток был открыт, чтобы тебе хорошо было. Попробуйте. Делать комплименты своей жене попробуйте. Играть с детьми, радоваться вместе с ними. Работать, трудиться, радоваться. Радоваться везде, радоваться. Быть счастлив всегда. Это очень непростая задача. Но вместе ее достигнуть намного проще, сообща. Идем далее. Валерий Лавриненко. Реплика. По самому лучшему сценарию шли сталинские наркомы, и весь народ их поддерживал. Вашу программу сломают простым вирусом. Например, простым конкурентом из агрохолдинга. Они дожмут кого хочешь. Ну хорошо, человек так мыслит. Едем дальше. Светлана Крылова. Доброго времени суток. Вопрос. В общине, в вашем восприятии, воспитание детей отдельно? Мальчиков и девочек? А мужчины-учителя для мальчиков тоже есть? Да, базарный. Посмотрите, это педагог базарный. Он как раз сделал исследование, что если мальчики и девочки там, с 12 лет где-то раздельно обучать, то у них крепкие семьи. Они не конкурируют с друг другом вот в этот период, и тогда они уже совсем по другому относятся, и семьи крепкие. Ну, это уже исследование. То есть мальчики и девочки должны воспитываться отдельно, чтобы у них не было конкуренции. Так, сейчас вопрос вспомню. Воспитатели. Да, это бич современной школы, что у нас воспитательницы, учительницы. Мужиков нету, я вот в школе работал, я там, ну там, два мужика на всю школу. А женщины что делают? Они вкручивают гайки в этих мальчиков, загоняют, сидеть и все такое прочее, выстраивают женщины. Вот вам и конфликты потом в будущем, в их собственных семьях, с их собственными супругами. Потому что мальчиков женщины не должны воспитывать и выстраивать. Это касается и воспитания в наших семьях. Потому что это женская энергия, она для другого предназначена. Принципиально по-другому. И женщина не может стать женщиной, если она начинает выстраивать мужиков. Она сама превращается в мужика и будет несчастлива всю жизнь. Таких примеров неправильно. Мы будем касаться этой темы вот, в конце следующего месяца взаимоотношений. Ладно. И да, есть. Почему педагогов-то мужчин мало? Ну, во-первых, вспомните, раньше не было военной кафедры. Второе, зарплата. Зарплата вот 15 тысяч. Как вам можно содержать семью? Соответственно, женщина еще может себе позволить там работать, плюс пенсии. Сейчас же пенсионеры, большая часть педагогов. Ну, по крайней мере, вот здесь, каким я работал в моем регионе. И получается, они специально сделали непрестижную эту профессию, малооплачиваемую. Ну, и, соответственно, туда идут не лучшие специалисты, а по остаточному принципу. И педагогику они не знают вообще. Я вот два года назад работал, я читал их законодательные акты, все. Да они их сами не читают. Там ошибки, там с другого региона взят какой-то акт, там написано «Татарская республика», и там я должен подписаться, говорю, что, ну, как бы, они их не читают. Они не знают педагогику, вы извините. Там первым пунктом сразу запрещено, в уставе написано, физическое и психическое насилие. Это просто номер один. Все, за даже разовое проявление это уже, по сути, должны у педагогов увольнять. Там прям в уставе написано. Смотришь по факту, а без него они не могут выстраивать детей. То, что это нужно тогда уровень компетентности просто заоблачный. Эта структура должна быть другая совершенно. Ну, как у Михаила Петровича Базарова. Это педагоги должны быть по предназначению, которые в поток входят. Я попробовал в этой школе, вот нашей ближайшей, был учителем труда и технологии, и информатики. Я попробовал изменить детей, попробовал их вдохновить, перестроить. Там я что только не делал. Невозможно это сделать в рамках текущей структуры. Потому что это структура школа, и она просто не дает. Что бы ты ни делал, другие педагоги, это можно, если ты во главе структуры, вот школа Макаренко, да, ой, Мартышин, вот тут рядом от меня. Он что сделал? Он стал директором и сделал школу так, что свою структуру создал. И там, в рамках православия, правда, но там и с нравственностью все в порядке, и школа круглого дня, Мартышин, можете посмотреть, он стал во главе структуры. Но когда ты как педагог, и над тобой там, ого-го, что-либо изменить невозможно. Плюс ты, извини, ты в школе меняешь, а дома в семье что-нибудь творится? Алкоголь, курение, И чтобы что-то в нашем мире изменить, даже ребенка, его надо вывести из этой среды враждебной, перевести в нормальную среду, и тогда его можно воспитать, ему можно переизменить, взрастить совершенно иначе, в нормальную здоровую среду. Но надо вытащить. Что делал Михаил Петрович Щетинин? Он вытаскивал детей из этой среды, из семей, и давал им то самое светлое, по сути себя. И они вырастали гениями. Вот ей то же самое нам надо сделать. Я же не обо кого, а свои семьи, своих детей. Ведь там, я уверен, там тоже, если детей всех разобрать, у каждой свои тараканы, иначе бы не рождались. И, соответственно, с ними надо разбираться. Это нужны специалисты. Это вот можно тех же щетинцев пригласить. Они же есть, их много. Они могут передать эту технологию, но им нужна суть, им нужна безопасная среда, где они могут раскрыть детей, в рамках которой они могут раскрыть. То есть, если варна у них, не, как у Михаила Петровича, они не могут объемы большие держать. Маленькие, там, 10, там, 15 или курс там, на 2-3 дня, это они могут. Но если им создать условия, они в рамках их уже смогут передать. А дальше дети учат детей. Соответственно, эта структура, она уже можно замкнуть ее на саму себя, когда дети сами передают младшему, учат, как сделал Михаил Петрович. Немножко поддерживать, и все, оно пошло, замкнутый круг, плюс развитие. Так это же несложно на самом деле сделать. Среду надо создать. Это ее создать надо. То есть часть занимается вот этими делами, а часть занимается, как уже говорили, производством, зарабатыванием, все остальное прочее. Все это реально сделать. Это вот, может быть, страшным кажется или там фантастичным. Просто надо брать и делать. И все, дорогу осилит идущий. Ну и финальная реплика от Валерия Лавриненко. Дело не в атамане, а в собственности на землю. Вы не понимаете сути. Когда земля не принадлежит общине, то никакая суть общины с золотым атаманом ничего не создадут. Ну, для человека важно принципиально, кому принадлежит земля. Если начать разбирать вообще все законодательные акты, то мы поймем, что как там у нас есть, которые вообще, что все это незаконно, все наши... Да вот эта Россия, она незаконная по своей сути, да, по всей. Если мы начнем туда копать, и судьи у нас не настоящие, да, и все чиновники, есть такие люди. Я предлагаю идти к другому, то что землю эту, к ней не привязываться принципиально. Почему? Потому что, сейчас как бы это объяснить, самое важное — это мы сами, человек, душа, вот это самое важное, душа, приоритет номер один, душа, и наша душа, она, скажем так, мы ее заберем с собой после того, как здесь оставим этот мир. Больше ничего не заберем, только наш вот опыт и те, кем мы стали. Да, вот, по сути, те, кем мы стали. Все остальное мы оставим здесь. И привязываться к дому, земле, месту, работе, квартире, там еще что-то, это... Ну, это значит, ты не осознаешь свою духовную природу. Когда ты осознаешь, ты уже к этому легко относишься. И телу своему тоже легко. У тебя страх смерти преодолевается там, и под пули, куда угодно, потому что ты осознаешь свой духовный... Последний самурай, мой любимый фильм. Посмотрите. Люди, осознающие свою духовную природу. Сражение, да с радостью, да вперед, да в атаку, все. Почему? Потому что харакири зачем они делают? Чтоб честь не потерять, потому что честь дороже жизни. Ну вот так у них. Они осознают свою духовную природу. Вот честь потерял, потерял вот эту связь с Богом, с Творцом. Это куда хуже, чем убить себя, но честь оставить. Понимаете? Философия. Кто знает, может, так и есть. Ну, по крайней мере, для них, раз они в это верят. Что он преодолел страх, что сам себя даже умер, что для него честь важнее. Это фильм о чести, по сути. Вот и все. Земля, она делает. Это все вообще... Это все второстепенно, это до определенного уровня важно. Это опять-таки из наших страхов важно, что что-то могут отобрать, что что-то мы... Вот сейчас там тоже, вот Анастасия, там поселение, там свет. Я говорю, ребята, сколько в Украине поселений? Вы карту открывали? Да танками по ним прошлись всеми, и все. И вся их вот эта вот философия, воздушность и все остальное просто прошлись танками. Вот эти люди в городах, что там? У меня там частная собственность, квартиру, вот у меня сейчас... Да разбомбили все нафиг, и все. Проехались, перестреляли. Все. И что бояться, да? В любой момент нас также может накрыть. Там же люди обычные жили, как и мы. Понимаете? Они же не лучше, не хуже. И в ДНР, и в ЛНР, и везде. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И нет ничего. И ты нищий. А вот что с тобой осталось, это ты сам. И ты сам потом можешь переехать, допустим, с семьей и начать жить заново с нуля. И вот весь опыт — это и есть ценно. И поэтому цепляться за землю здесь, там, еще что-то, это не имеет вообще такого значения. И нам показывают это. Смотрите в Европу в том году. Хоп, наводнение, как корова слезала целые регионы. Все, у них сразу это. Сейчас что происходит там, засуха в Италии, в Испании. Это все нам показывает, что, ребята, материальный мир – это вообще не важно. Это не привязывайтесь. Кто вот привязывает, тот от этого будет страдать. У него в страхе, он постоянно об этом думает. Он может не спать по ночам, он может просыпаться. Как же переживание? Переживание выводит куда? Болезни. Дальше начинается у него выстреливать тут, там, тут, тут. Инфаркты, инсульты от переживания. Дальше начинают лечить современной медициной. И это путь один в могилу. Потому что причина не убрана. А причина – страх. Страх. Почему? Потому что человек не осознает свою духовную природу. Потому что душу невозможно уничтожить никаким видом оружия. Да? Помним. Потому что это душа. И, соответственно, ну, потерял ту руку. Что ты? Ты хуже ты стал? Ты ничего, ты таким же остался, как был. Ну, ты можешь всю жизнь считать себя инвалидом, что тебя унижает, что ты не такой, как все. И вот, кстати, один из причин, я вот заметил, что некоторые люди, чистые души, рождаются с какими-то небольшими искажениями. Для того, чтобы общество, ну, скажем так, вот от этих здесь, допустим, вот здесь в Ярославле, такую женщину увидел, стоматолог детский. Как она лечит детей, это вообще, это надо видеть. Она их забалтывает так, что те счастливые, довольные терпят эту боль, и они вообще там как ходят, как на праздник к стоматологу. А когда мы пойдем еще без обезболивающих лечить? Она просто встраивается в их потоки, в своей женской энергии. Это надо видеть. Я сидел, я вообще поражался, что такие есть люди. Вы не представляете, какие есть люди у нас, просто обычные. Но у него маленькое такое косоглазие. Я понимаю, что это косоглазие, оно и помогло вот избежать вот того всего, вот что у нас там 18 лет, 20, 16, всего этого, круговорите. Потому что она чуть-чуть, ну, может быть, некрасивая, но душа там просто вообще шедевр. Там свет неимоверный. Я сам сижу, и мне самому хочется к ней зубы лечить, потому что, ну, такая женская энергия, такое, ну, чистота. Так что не привязывайтесь к материалу, как и к телу, я почему сказал, не привязывайтесь к телу, что там глаз чуть в сторону смотрит. Это вообще не важно. Важно суть человека. Смотрите в суть людей, в свою суть загляните. И тогда вы будете совсем по другими глазами смотреть на этот мир. И вам будет важно то, что действительно важно. Это отношение вас и вашей супруги, вас и ваших детей. Они есть вообще? Или вы сожители просто? Просто живете рядом. Потому что, ну, так все живут, я живу. Все там, в паспорте есть штампик. Ну, просто так удобно жить. А критерии, где что есть у вас в семье? А знаете, как вот магнитики, два магнитика, да, вот под рукой нет. Когда они одной стороны отталкиваются, а другой, да, притягивается. Ну, вот так, притягивается. И вот когда у вас вот это постоянное легкое отталкивание от вашей супруги, постоянно такое легкое такое, ну, граница, вот у вас нет семьи, вы постоянно на дистанции, и у вас дистанция с другими людьми ближе, чем с собственными супругами бывает, или с детьми. А нормальная семья, там притягивание, там постоянное мягкое притягивание. И вы постоянно хочется что-то сказать ласково, подойти погладить, сделать комплимент, поддержать, сказать доброе слово. Потому что вот это легкое обнять, подойти поцеловать. И это постоянно в вашей семье происходит. И с детьми, и с вашей супругой, и с вами, с другой стороны. Вот это и есть семья. Потому что есть вот эти самые связи между вами. И она поддерживается. У вас естественное тянет друг к другу. Понимаете? Потому что вы единое целое становитесь. И все больше и больше. Есть у вас это в семье? Вот и смотрите. Валерий Лаврененко еще добавил реплику одну. Иван, без обид. Не я так думаю, совхоз Грудинина, образец вашей и нашей общины. Наезжают конкретно палки в колеса и так далее. Акулы капитала не дадут вам нормально, спокойно работать. Иван, успехов вам в вашем деле. Объединяйтесь с коммунистами. У них есть опыт борьбы с буржуями. Вместе будет легче преодолеть трудности. Ну, про Грудинина Алексей Орлов как раз рассказал, что у них форма собственности не народная была, насколько помню, а акционерное общество, и там просто скупили акции и за деньги, да, опять-таки, и там начались вот эти вещи. И дальше, да, я, ну, баллотировался на президента, и вполне вероятно, что он выиграл, да, эти президентские выборы. И коммунисты, к сожалению, они зачастую духовные, я, ну, как бы, что называется, если голосовать, то, конечно, за коммунистов. Ну, вот выборы вот последние и прочее. Почему? Потому что это, как говорил Задорнов, действительно, это действительно трудяги строят. Но духовный аспект, поймите. Духовный аспект, если он отсутствует, это значит, что есть структура, мощная структура, понимаете, которая, она воздействует, влияет. А вот сейчас была форма Ливадия, да, там один из... не форум вот этот летний, говорил один из ведущих, что как раз, а вы почитайте, коммунисты они кто? Они Маркс, да, труды Маркса. А что, чем занимался Маркс в молодости? И там, скажем так, он занимался, блин, как же сказать, такими черными энергетическое вот это направление, в темное ушел. Там, посмотрите видео, вот недавно, неделю ходил. То есть он занимался вот этой... не оккультистикой, а вот он описывал вот это там, я же не помню, какое произведение, «Бал сатаны» или еще что-то такое вот было. Он назвал, не помню. Но сам принцип, он из той структуры рос. Он не наш. Он создал эту всю структуру, и все, кто находится в этой структуре, они подпитывают этот эгрегор. Это не родовые энергии, то, о чем я говорю. Да, они трудяги, но трудятся, помните, да? Им нужно, чтобы мы работали. Чтобы мы работали, а они эквивалент нашего труда получали сейчас. То, что раньше будут, я не беру разбирать. Сейчас. И поэтому вот это тоже питается нашим, значит, энергией, нашим трудом. А нам нужны родовые энергии. Нам это уже все игры уже наигрались. Это уже и так вон с утра до вечера. Уже ну, по-человечески жить. Без всех этих и вот этого всего. А как? Да живи по праве, по чести совести, в ладу. Ну, работа над собой, над своей осознанностью. Трудись на благо другим, но и осознавай свою духовную природу, совершенствование внутреннее. То есть вот оно путь-то, предназначение. Ладить друг другу, не спорить, не конфликтовать, а ладить. Любить друг друга, любовь, да, вот банально, любовь. А что такое любовь? Принятие, поддержка. Понимаете, вот опять переходим. Вот она, община, это... действительно, семья большая. И это вот может перерасти всю в страну, и будет вам держава. Человеческие отношения для людей. Вопросов больше нет. Сегодня наш эфир подошел к концу, и у нас существует старая добрая традиция пожелать нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое, какие-нибудь пожелания, напутствия. Доброе, светлое. Напутствие. Ну, наверное, самое важное, что все-таки делать то, во что ты веришь. Веришь в коммунизм, ну, значит, строй коммунизм. То есть, ну, каким образом? То, что, чтобы дела со словами не расходились. Если мы считаем, что мы живем в этой мировоззренческой картине мира, которую я описывал, значит, надо ее строить, жить так. Не думать, что, ну, да, есть какая-то... А начать ее строить, начать ее жить, начать воплощать то, что ты веришь, идти вперед, несмотря на какие-то сложности, еще какие-то вещи непонятные. То есть преодолеть свой страх, идти и делать то, что ты считаешь правильным. Дальше она, судьба даст обратную связь. Она тебе подкорректирует. Туда идешь, не туда. Вот, допустим, община. Она, может, кому-то не нужна. Почему? Ну, по судьбе тебе положено пожить еще в городе, уроки пройти. Я сюда тоже не сразу переехал. Меня там еще года на два завернули, потом покрутился, а потом сюда зеленый свет. Другое место не дали. То есть и здесь вот одно из самых важных вот, – двигаться вперед, не стоять на месте, а дальше судьба подправит, выведет. Это самое важное. Говорим, что нам нравится это мировоззрение, значит, нужно брать его и жить по нему. Нравится община, значит, надо брать и строить. Хотим для детей вот это, вот, значит, надо взять это и начать делать. Пройти надо путь, и это получится. Что у вас не получалось? Вот я вот взял полгода назад руки баян, первый раз в жизни, уже играю неплохо. Таким образом, что бы вы ни взяли, вы можете этому научиться, если ну, руками, там, не знаю, там, огородничаю. Понимаете, мы можем многое, надо просто брать и делать. Шаг вперед, шаг вперед, шаг вперед. Поэтому есть наш рост в делах. Благодарю тебя, Иван. Благодарю зрителей за интересные вопросы и реплики. Сегодня по одному из современных календарей 28 июля 2022 года мы сегодня разбирали тему «Как построить общину сегодня». Автором был Иван Воронцов. С вами был ведущий Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Если эта тема была интересна, поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.